11. Вечером после ужина я, как обычно, удалился в кабинет. Маргарита Семеновна включила в зале телевизор и с головой погрузилась в какое-то кулинарное шоу. Она никогда не пользовалась рецептами, по которым там готовили. Но зачем-то регулярно смотрела эту дребедень. Я не посвящал жену в свои детективные изыскания. Меньше знаешь, крепче спишь. Особенно в ее случае. Я достал из портфеля все, что сумел добыть в заброшенном доме. Первым, за что я взялся, был, конечно, блокнотик формата А6. Приятная обложка теплых тонов, в клетку. Розовый металлический замочек. Я взялся двумя руками за переплетенные крышки, рванул в стороны. Замочек отскочил на пол, укатился куда-то. На переднем форзаце крупными буквами тщательно выведено «Дневник злобиной Лены». Рядом маленькое черное сердечко. Наверное, девочка начала вести записи уже после смерти мамы, раз сердечко черное, подумал я. Первая запись, без даты. «Мне так одиноко. Мама исчезла. Я не знаю, где она. Мне кажется, она сбежала с тем мужиком. Я его не видела, но знаю, что он есть. Я недавно видела, как она садилась в чужую машину. Папа ходит мрачный, но не особо беспокоится. Такое ощущение, как будто он что-то знает, но не говорит. Может, это он ее убил?» Я невольно вспоминаю своего отца, который тоже словно воды в рот набрал, когда сестра пропала. Следующая запись. «Маму нашли. В лесу. Без головы». Несколько дней после. «Папа странно себя ведет. Он как будто бы и не удивился тому, что мама убита. Он как будто бы знал заранее, что так будет. Подозрительно все это. У меня внутри пустота. Как будто что-то вытащили и выбросили. Я не выхожу из дома. Папа говорит, мы скоро переедем в Брянск, а дом он продаст. Жалко, конечно, но я его понимаю. Как жить тут после такого?» Далее. «Сегодня ночью со мной происходили странные вещи. Не знаю, приснилось мне это или нет. В общем, меня что-то разбудило. Какой-то шум. Нет, скорее ощущение, как будто бы за мной кто-то наблюдает. Я поднялась, пошла на кухню попить воды. Потом я ложусь обратно в кровать и понимаю, что что-то не то. А что именно, сначала сказать не могу. Лежу, и меня трясет от страха. Потом я понимаю, что за окном что-то странное. Не так, как обычно. Хорошо, что у меня комната на втором этаже, иначе я бы от страха обделалась прямо в кровать. В общем, выглядываю я в окно и вижу, кто-то стоит у нас в саду. Ни лица, ни фигуры я рассмотреть не смогла. Он просто неподвижно стоял. И мне показалось, смотрел в мое окно. Мне стало рил страшно. Я не знаю, кто это был. Может быть, человек, убивший маму. Я встала с кровати и пошла разбудить папу. Тихонечко открыла дверь в его комнату. Заглянула. Его с мамой кровать была пустая, а одеяло откинуто. Я подумала, что папа пошел в туалет или попить. Стала ждать его у двери, но он не появлялся. Мне было страшно. Прошло много времени. Я пошла обратно к себе и опять выглянула из окна. Этот жуткий человек стоял там, на том же месте. Только теперь он не просто стоял, а махал мне рукой. Медленно так. Я год назад в кино с Юлией Зайцевой смотрела фильм про тонкого человека. Он там так же точно делал. Мне стало еще страшнее. Я, задернув шторку, забилась под одеяло и стала ждать утра. Я сразу смекнул. Черный человек – ее папаша. У наивной маленькой девочки в голове не укладывалось, что ее отец будет заниматься вот таким. Вопрос – с какой целью? Следующая запись. 21 июля. Под утро я заснула. Спала плохо, но хотя бы немного. Вспомнила, что было ночью. Уже было утро, 11 часов. Я одернула шторку, выглянула в окно. В саду никого не было. Днем ничего полезного не делала, на улицу не выходила. Не хочу, чтобы на меня косо смотрели. Они думают, что это папа убил маму. Я боюсь, что если выйду из дома, то опять начнется этот кошмар. Меня опять будут пытаться у него забрать. Вечером папа пришел с работы, и я спросила, где он был ночью. Он как будто бы даже удивился. Сказал, что спал. Я ему рассказала все, как было, и про то, как не нашла его в комнате и не дождалась потом. Он ответил, что мне приснилось, и что никакого черного человека за окном быть не могло, потому что он включил сигнализацию. Если бы кто-то попытался перелезть в забор, мы бы тут же узнали. Я спросила, не мог ли этот человек отключить сигнализацию сам. Папа разозлился. Он приказал мне не говорить глупости и отправился из кухни. Я пошла в сад и хотела сесть на скамейку в теньке с планшетом, пообщаться с Юлей. Но внезапно я заметила, что на нашей скамейке в беседке что-то нарисовано. Это была как будто оленья голова. Выглядела она жутко. Я дотронулась пальцем до рисунка. Палец остался грязным. Это как будто бы была зола или что-то такое. Расстраивать папу я не хотела. Он и так на меня разозлился. Еще подумает, как будто бы это я сделала. Ночью я долго не могла заснуть. Думала, вот-вот появится опять этот человек в саду. Я закрыла шторку, но оставила маленькую щелку, чтобы смотреть иногда. Было, наверное, около 12. Я услышала там за забором пьяный голос. Он кричал, что мой папа – убийца. Я глянула в щелку и увидела черного человека. Он стоял там же, на прежнем месте. Он теперь не махал рукой, как вчера, а поднимал и опускал, как робот. Это, блин, жутко. Я вышла и заглянула в папину комнату. Его опять не было. Я вернулась обратно, закрыла шторку до самого низа и забилась под одеяло. Потом я услышала шаги по лестнице. Я знала, что это идет папа, но все равно очень испугалась. Он зашел и спросил, зачем я заходила к нему в комнату. Я ответила, что там опять этот человек возле беседки. Папа подошел, приоткрыл штору. Я боялась посмотреть. Он говорит, смотри, никого нет. Я выглянула. Там и вправду никого. Тогда я спросила, почему его не было в комнате. Он ответил, что был там и что видел, как я заходила, но я как будто бы не увидела его. От этого мне стало совсем страшно. Я сказала ему, что боюсь. Тогда он забрался ко мне под одеяло, обнял и прижал к себе. Только это было как-то странно. Он меня обнимал не как отец. Он так обнимал маму, когда она была жива. Я отложил дневник и задумался, читать дальше или нет. Все это походило на сюжет дурного триллера. Мужчина пугает собственного ребенка, чтобы тот просил у него защиты. А у кого ее просить, если не у единственного оставшегося родителя, особенно когда тебе 14 лет? А потом этим пользуется. Я схватил рукоять трости и сжал так, что заныли суставы. Другой оказался тут как тут. «Злость душит, да?» «Еще как. Проломил бы ему череп, да?» «С удовольствием». «Читай дальше. Еще много нового узнаешь. Голову даю на отсечение». Он, как обычно, ухмылялся. Я наплескал себе коньяку и снова взял в руки дневник. Я представлял себе дальнейшее развитие событий и мог бы не читать, но нужно было наверняка знать, что произошло. Я не был уверен, что подонка удастся упечь в тюрьму за убийство, но в том, что он сядет за растление, я не сомневался ни секунды. 22 июля. Через неделю ровно переезжаем в Брянск. Папа сказал паковать вещи. Мне не нравится, как он на меня смотрит. и разговаривать стал как-то заторможенно. Нет, не заторможенно, а даже как будто бы что-то хочет сказать, но боится. Мне это не нравится. Ночью я опять проснулась. Выглянула в окно, там никого не было. Но все равно было как-то не так. Я перевернулась на другой бок и жутко испугалась, потому что дверь в мою комнату была открыта. То есть я ложусь, но боковым типа зрением вижу вместо двери одну черноту. Я подскочила и вскрикнула. А папа оттуда, от двери, говорит: «Не бойся, типа, это я». Я спрашиваю: «Зачем ты там стоишь?» Он: «Смотрю, все ли у тебя в порядке». А потом такой: «Хочешь, я с тобой полежу?» Мне не по себе стало. Он стал ко мне как-то по-другому относиться. И мне было страшно. Я не хочу, чтобы он меня так воспринимал. Он мне сказал, что я в последнее время повзрослела и стала очень похожа на маму. 25 июля. Снова ночью был черный человек за окном. Я уже думала, что он не будет появляться, но ошиблась. Он был тут. Но теперь я не спускалась вниз и не говорила папе. Я даже не знаю, чего боюсь больше. Его или черного человека. Прошлой ночью он опять ко мне приходил. Типа, чтобы просто обнять. И опять остался у меня под одеялом. Он был в одних трусах. Он прижимался ко мне и гладил. Я не могла заснуть. Потом спала днем, когда его не было здесь. Я снова отложил дневник. Сделал большой глоток и наплескал еще. Чтиво не для слабонервных, прямо скажем. Я бы менее эмоционально воспринимал все эти истории про отца-педофила, если бы у меня в руках было художественное произведение. Но тут-то все совсем по-другому. По-настоящему. И девочке, если бы Скотт не убил ее, а я был уверен, это папаша постарался, несмотря на все отрицательные результаты экспертиз, пришлось бы жить с этим. «И как ты только не сумела понять, что он сам и изображал черного человека?» — пробормотал я, глядя на выведенные аккуратным почерком ребенка страшные слова. «Толик, что ты там буровишь?» Погруженный в мрачные мысли, я не услышал, как Маргарита пошла на кухню мимо кабинета. «Это я сам с собой». «Совсем с ума спятил, старый ты хрен». «Ага». 30 июля. Мы переезжаем. Наконец-то. Надеюсь, все плохое останется в этом городе. Никогда больше сюда не вернусь. Ни за что. И то, что папа пытается со мной сделать, тоже останется здесь. Я ничего никому не говорила. Думаю, что он перестанет это делать, когда обстановка перестанет напоминать ему о маме. Он подобрал для меня хорошую школу. Говорят, туда дети со всего города хотят попасть. Только это непросто. Надо заплатить. По городу уже давно циркулируют слухи о баснословных пожертвованиях, которые приходится отстегивать для зачисления в нашу школу и потом все годы учебы. Папа записал меня на подготовительные курсы. Они специально для новых учеников, чтобы они не отставали от тех, кто уже давно там учится. Я буду учиться по гуманитарному направлению, поэтому основным подготовительным предметом будут история и обществознание. Ну, еще русский немного. И математика до кучи. Эти чудесные подготовительные курсы – безотказная машина для выкачивания наличности из родителей. Чему научишь за месяц? Да ничему. Это я вам как педагог говорю. Зато денег можно слупить, будь здоров. 31 июля. Мы переехали в новую квартиру. Большая, 3 комнаты. Здесь уже все готово. Мебель, кухня, все остальное. Мне нравится. Все в светлых тонах. Окна большие, дома светло. Вещи все перевезли сразу за один день. Наняли грузчиков. Все мамино оставили там, в старом доме. Так папа решил. Наверное, не хочет, чтобы о ней что-нибудь напоминало. Может, теперь он перестанет делать это. А еще я побывала в новой школе. Мне там понравилось. Здание старое, но красивое. И внутри все приятно обустроено. Нас созвали на общее собрание. Познакомили с учителями, которые будут вести подготовительные курсы. Все новое и необычное. Я скучаю по маме. Очень сильно. И мне не нравится, как папа себя ведет. Но страница моей жизни перевернулась. Не могу сказать, что мне сильно радостно. Я уже давно не улыбалась. Но я верю, что все будет хорошо. После записи от 31 июля несколько страниц были аккуратно вырезаны, похоже, канцелярским ножом. Я медленно провел пальцем по срезу. На следующей странице почерк Лены стал менее ровным. Теперь она писала не синей ручкой, а черной. Записи становились сумбурнее в плане содержания, но грамотнее. В них сквозили нервозность и обреченность. Следующую дату, словно черная корона, украшали лосиные рога. 20 августа. Готовлюсь к зиме. Скоро лось сбросит рога. Кого-то придется принести в жертву. И я даже знаю, кого. Несколько страниц были испещрены знаками, каждый изображал некое животное. Небольшие тексты из причудливых букв. В начале каждого абзаца лосиная голова с пустыми глазницами, заметно больше остальных значков. Среди них, к слову, с непонятной периодичностью встречались подобия осьминога, козла, буйвола, летучей мыши, совы, волка, змеи, какой-то жуткой рыбины. Потом еще несколько аккуратно вырезанных страниц. Тот, кто это делал, явно не хотел, чтобы определенная информация попала в чужие руки. Я прекрасно понимал, кто. 30 сентября. Черный человек снова здесь. Он меня вчера жестко отымел там, в священном месте. Во славу лося. Скоро будет жертва. Зимой лось сбросит рога. Ему нужна жертва. Еще несколько вырезанных страниц и снова тексты, написанные звериными символами. 5 ноября. Боже, нет. Теперь я все понимаю. Я начинаю понимать, что со мной происходит. Я начинаю понимать, кто все эти люди и что у них в голове, и для чего все это делается. Сегодня я купила в аптеке тест и узнала, что беременна. И скоро все все узнают. Я должна его остановить. Ниже она изобразила лося и перечеркнула двумя четкими вдавленными линиями. Местами бумага прорвана ручкой. Ярость. Я знал, кого она собиралась вывести на чистую воду. Отца. От него она и забеременела. Он довел ее до безумия этими лосями и прочими опасными бреднями. «А ведь может статься и так», — сказал другой, откинувшись в кресле качалки, «что она этого лося выдумала сама. Культ стал для нее своего рода убежищем. Она думала, поклонение могущественному существу спасет ее от посягательств черного человека. И этот образ она тоже изобрела, чтобы подавить в себе осознание, что на самом деле ее принуждает к сожительству собственный отец. Она заменила своего реального насильника мифическим черным человеком без лица. От этого двоемыслия ее психика еще сильнее пошатнулась». Я встал из своего кресла, подошел к книжному шкафу, сложил руки за спиной и, переводя взгляд с одного корешка на другой, принялся размышлять вслух. «Вот почему она была такой замкнутой». «Да уж», — согласился другой, — «явно не только и не столько из-за гибели матери». «Мне пока не дает покоя только одно». Девка, что ходила в подвал. Точно. Если интересно, могу поделиться соображениями. Валяй. Это ее подруга. Вероятно, единственная со времени переезда. Не та ли Юля Зайцева, что упоминается в дневнике? И, скорее всего, действительно не из нашей школы. «Это явно она навязала Лене это волосе», – предположил я, повернувшись к другому. «Возможно. И Лена этот культ приняла. Вероятно, поначалу не всерьез, а потом втянулась, и увлечение приобрело патологическую форму. Из-за потрясений, связанных со смертью матери и домогательств отца». «Именно». Вопрос, зачем тогда ее подруженция приходила в школу после смерти Лены? «Давай-ка взглянем на эти рисунки», – предложил я и вернулся за стол. Другой перегнулся через столешницу, чтобы лучше видеть, надвинул на глаза очки. Все изображения выполнены черной ручкой, как в блокноте Лены Злобиной, и на всех один и тот же лес кривых, убогих сосен. О том, что эти деревья – ничто иное, как сосны, я мог судить по старательно выведенным кисточкам хвои и тщательно прорисованному узору коры. Все рисунки, чуть больше 30, можно условно разделить на 4 серии. Первое. Просто сосны и ничего больше. Фон то светлее, то темнее. Вторая. Лось на фоне сосен. Морда животного то ближе, то дальше. На паре рисунков рядом с лосем двое лосят, глаза тоже черные. Третья серия. Поляна, окруженная теми же уродливыми низкорослыми деревьями. Вся утыкана копьями, на которые насажены сморщенные человеческие головы с разинутыми ртами. Четвертая серия. Просматривается силуэт крепкого бородатого мужика с ружьем наперевес. Никаких деталей одежды. Лишь очертания растрепанной бороды. «Почему все эти деревья кривые?» – произнес я, задумчиво разглядывая сосны то на одном рисунке, то на другом. Они разнузнанно, неприлично, отталкивающе кривлялись в припадке торжествующей злобы, словно нечестивые паяцы. «Это, наверное, какое-то особенное место». «Мне они кажутся знакомыми». «Загугли, а то потом забудешь». Я долго не мог подобрать нужный запрос. По запросу «Кривые сосны, Брянск» выскочила маленькая заметка с нечеткой фотографией. «Ведьмин лес». Есть мнение, что Брянский край – обитель могущественных ведьм. Неподалеку от Синезерок расположен так называемый «Ведьмин лес». Ходят легенды, будто сюда колдуньи с давних времен приносили проклятые предметы с нечистой энергией. Путешественники натыкались в том лесу на привязанные к веткам тряпичные мешочки, кукол, ленточки. Деревья в ведьмином лесу древние, искореженные. В среде скептиков принято считать, что это все из-за нехорошей почвы и лосей, которые объедают кору, стоит только дереву немного подрасти. Но если очутиться в том лесу, то скорее поверишь в версию про ведьм. Энергетика тут и вправду дурная. И тут лоси. Покопавшись, я отыскал еще несколько туристических блогов с более четкими фотографиями жутковатых сосен. Никакой новой информации, а лишь повторение одного и того же предания. «Это Синезерки», – с умным видом сообщил другой. «Я уже прочитал, спасибо», – ответил я. «Недалеко от Брянска, я это имел в виду». «Да, помню». С моими старыми друзьями, которых никого уже нет в живых, мы лет 30 назад ездили туда на охоту. Тогда там водились зайцы, косули, тетерева. На лосей не натыкались и ни в какой ведьмин лес не забредали. «Полчаса на электричке», – вспомнил я. «Не грех и съездить. Тряхнуть, так сказать, стариной». оживить в памяти безвозвратно ушедшую молодость. Поди-ка ты нахер. Я отыскал в интернете рабочий телефон Витьки, вернее его приемный. Решил позвонить около 9 утра на следующий день. 12. Просека. Я бреду по мокрой жухлой траве. Трость оставляет чавкающие раны в раскисшей почве. Низкий лосиный рев вдали. Бреду долго, не знаю сколько. Может, час или два. Может, всего 5 минут. А может, время здесь вовсе упразднено. Впереди появляется девичий силуэт. Сначала мелкими резкими штрихами. Изображение клочковатое, полупрозрачное. Лишь постепенно оно обретает форму и структуру. Лосиный рев. Мои ноги сами останавливаются, словно им приказал некто посторонний. Я не властен над своим телом. Девочка стоит прямо напротив. Какое-то время держит рот открытым, прежде чем заговорить. «Повернись». Это говорит и она, и не она. Тоненький детский голосок сливается с низким мужским, тем, что у меня в голове. «Повернись! Повернись!» твердят в унисон 2 голоса, далекий и близкий. Я подчиняюсь. Сбоку в лес уходит поросшая жидкой травой грунтовка, колеи, глубокие старые канавы. «Туда!» синхронно приказывают голоса. Я схожу с просеки, углубляюсь в лес. Стволы и ветви нависают над дорогой, словно рваная арка. Среди деревьев смешанного леса появляются кривые, уродливые сосны. С каждым шагом их все больше. Я в ведьмином лесу. Новый крик лося. Ближе. Во мне шевельнулся страх. «Иди!» «Иди!» Слились в голове 2 голоса, ворчливого уродца и девочки-подростка. Я брел и брел, не чувствуя усталости. Поляна. Одноэтажный деревенский дом. Ткни, развалится. В окошке тусклый колеблющийся свет. Свеча или керосиновая лампа. «Идти?» – робко вопросил я. В ответ невнятное бормотание. Ни слова не разобрать. Ноги словно увязли в сырой октябрьской земле. Не двинуться ни вперед, ни назад. Громадная лосиная голова с черными пятнами глаз высунулась из-за домишки. Мы застыли, схлестнувшись взглядами. Зверь и я. 13. Я сел на кровати. На глаза со лба стекали капли холодного пота. В голове что-то поддергивалось. Так младенец дрыгает ручонкой. «Толик?» – проснулась Маргарита. Я не отвечал, пытался отдышаться. «Толик, да что с тобой такое?» – беспокоилась супруга. Стены содрогнулись от лосиного рева. 14. Мы оба замерли в тревожном ожидании. Снова раскатистый рев, от которого завибрировало все вокруг. Старый подъезд хорошо резонировал, черт возьми. «Матерь Божья!» – пролепетала жена. «Это лось!» – произнес я. «В подъезде? Да он бы туда не протиснулся!» «Как знать, как знать!» Опять рев. На сей раз надрывный, мучительный, высокий. Мелькнула страшная мысль. Неужели я сам своими снами вызываю к жизни это? Анатолий Васильевич, не впадай в детство. Сон как раз и вызван настоящими лосиными криками, а не наоборот. Да, пожалуй, так оно и есть. «Откуда у нас в подъезде лось?» – вопросила Маргарита Семеновна так, словно я должен был знать ответ. «Уж точно не я его туда привел!» Снова рев. Снова дрожат стены. «Который час?» – спросил я. Она дотянулась рукой до тумбочки. Ей было ближе. загорелся болезненно синим экран кнопочного мобильника. «Половина четвертого». «Как и в прошлый раз». Я свесил ноги с дивана, сунул их в тапки и, шаркая, пошел к двери. «Толик, не ходи!» – воскликнула Маргарита. «Я только посмотрю», – заверил я из прихожей. «Дверь не открывай! В глазок смотри!» «Знаю, знаю! Не идиот, поди! Свет не включай!» Богатое воображение живо нарисовало картинку. Кто-то очень опасный стоит за моей дверью, а тут я вдруг приоткрываю шторку глазка, откуда на площадку пробивается луч света. Незваный гость понимает, я за ним наблюдаю, боюсь его. Он продвигается ближе к двери, зубасто ухмыляется, глядит мне прямо в глаз. Я колебался, стоит ли смотреть? Можно ведь и без этого обойтись. В конце концов решился. Приподнял шторку глазка. На площадке темно. Я зажмурил один глаз, а другим попытался что-нибудь разглядеть, хоть и без особой надежды на успех. Низги. У меня было ощущение, будто за дверью действительно кто-то или что-то стоит. Ума не приложу, как это объяснить. Ничего не видишь и не слышишь, но чувствуешь. Наверное, рецепторы улавливают некие исчезающие слабые сигналы. Петли натужно скрипнули, как будто с той стороны кто-то облокотился. Я отпрянул. Сердце заколотилось так, как не колотилось с того дня 15 лет назад, когда я темным вечером ходил на мамину могилку. Я тогда припозднился. Проверка олимпиадных работ затянулась. К тому времени я не бывал на кладбище неприлично долго и намеревался попасть туда во что бы то ни стало. Пришел затемно. Вокруг никого, хотя время не такое уж позднее. Ноябрь месяц, как сейчас помню. Первый снег выпал и успел растаять. Кругом серо, слякотно, уныло. Я наскоро прибрался на могилке, а когда уходил, за мое пальто зацепилась ветка дерева. Наверное, я тогда чудом не наделал в штаны. Вот и теперь. «Толик, что там?» «Ничего», — ответил я, сглотнув вязкую слюну. «На площадке света нет». «А ведь тот снаружи меня услышал», — подумал я. «Не мог не услышать». «Отправляйся спать! Нечего там делать!» – уговаривала Маргарита Семеновна. За дверью послышались голоса соседей. Я снова прильнул к голоску. Лампочка на площадке загорелась. Топот. На моем этаже встретились домохозяйка с первого и здоровенный 40-летний сосед сверху. «Что тут такое происходит?» – спросила женщина. «Не знаю», – ответил сосед. «Там внизу никого?» «Никого. Наверху тоже?» «Тоже. Я посмотрел». «Пойдемте-ка еще раз внизу проверим. Я под лестницу не заглядывала. Страшновато». Они ушли. Какое-то время снизу неразборчиво доносились их недоуменные голоса. Потом мужчина поднялся к себе, зевая и почесывая яйца под кальсонами. «Ну что там?» Не унималась Маргарита. «Да ничего», – ответил я, возвращаясь. «Соседи переполошились, но посторонних никого». «Странно». «Да, странно», – согласился я. «Страньше некуда». Я подошел к окну в зале, отодвинул шторку, выглянул. Во дворе безлюдно. 15. Следующий день, пятница, у меня методический. Это когда у учителя нет уроков, и он должен заниматься разного рода разработками. Придумывать планы уроков, концепции, инновации. Естественно, все на это плюют. Предпочитают пользоваться неподконтрольным начальству временем для неблагих дел. Домашней уборки, походов по магазинам и лежания перед телевизором брюхом кверху. А с какой, спрашивается, радости нам бесплатно работать? Мы получаем деньги за обучение детей на уроках. Это ясно указано в трудовом договоре. Дураков нашли, даром пахать. Я свою зарплату и так более чем честно отрабатываю. Совесть чище слезы старой девы. Обычно я поднимаюсь в 7 утра, даже в нерабочие дни. Привычка. Внутренний часовой механизм наладился настолько точно, что не проспишь даже без будильника. В тот день я по привычке продрал глаза в 7, но, посмотрев на желтеющий потолок, снова закрыл. Будто вовсе не спал. Настолько меня вымотали больные сновидения и загадочные ночные происшествия. Провалялся с час, пытаясь заставить себя хотя бы подремать. Бесполезно. В конце концов, меня стало раздражать бессмысленное лежание, и я, скрипя костями, с головой нырнул в мир бодрости. Маргарита уже приготовила завтрак. Яичница без соли давно остыла. Когда я волочился в туалет, супруга сидела за кухонным столом и читала бесплатную провинциальную газету, извлеченную из почтового ящика. «Проснулся?» – спросила она, скинув очки на нос. «Нет, у меня лунатизм. Доброе утро, кстати». «Доброе, доброе». «Подогрей яичницу». «Можно Виктора Андреевича Михайлова к телефону?» «А кто спрашивает?» Занудно надменный голос секретарши в трубке. «Анатолий Васильевич Церковный». На другом конце провода скрип шариковой ручки о бумагу. «Продиктуйте ваш номер. Я передам, что вы звонили». «Мне срочно», – возразил я. «Сейчас Виктор Андреевич не может подойти. Он занят». «Послушайте. У меня важные сведения по делу обезглавленной девочки». Пауза. «И вообще, я его классный руководитель». Пустил я в ход тяжелую артиллерию. «Ради меня уж можно было бы отложить другие дела». «Ну?» «У меня очень важная информация, девушка. Вопрос жизни и смерти». «Хорошо, сейчас спрошу». Она аккуратно положила трубку на стол. На другом конце провода зацокали каблучища, отголоски разговора. «Извините, Виктора Андреевича нет на месте». Мне словно залепили хлесткую пощечину. «Как это нет? Я только что слышал его голос». «Извините, Виктора Андреевича нет на месте». Я оставил свой номер. Впрочем, без всякой надежды на то, что Витька перезвонит. 16. Я сидел в кресле-качалке, вытянув ноги. Прихлебывал чай, грыз печенье, почитывал какой-то заморский детектив. В свободный день всегда стараюсь выкроить чуток времени на чтение, держать мозги в тонусе. Проглотишь так страниц 50. Потом занимаешься домашними делами, да размышляешь, взвешиваешь факты, строишь гипотезы. Ум работает. Не в холостую шестеренки крутятся. Все было хорошо, пока не затрезвонил мобильник. Из школьной приемной. Ответить или нет? Обычно такие звонки ничего хорошего не предвещают. Не взвесив как следует все «за» и «против», я все же ответил. Оказалось, решалась судьба проблемного ученика в одном из 8 классов, где я работал. Созывалось экстренное совещание с участием директора, заместителей, всех учителей класса, родителей мальчишки и его самого. Словом, показательная порка. Я попытался было возразить школьной секретарше, что у меня с виновником торжества никаких разногласий нет, однако она напирала в свойственной ей беспардонной площадной манере. Мол, все уже собрались, вас одного ждут. Я мог бы послать ее подальше, а вместо этого пообещал вскоре явиться. Под занавес жизни я все чаще пытаюсь выключать в себе совесть и человеколюбие, но успеха на этом поприще так покамест и не добился. Если вижу несправедливость и могу что-нибудь против нее сделать, то делаю. А это было Чистой воды несправедливость. Секретарша упомянула, что будут, мол, обсуждать неуспеваемость подростка, ставшие системой конфликты с учителями, прогулы и прочие поведенческие отклонения. Администрация явно намеревалась выдавить неугодного из школы. Ответственность сбагрить, показатели улучшить, какую-никакую премию заиметь. Вокруг провинившегося старательно нагнетали атмосферу тотальной нетерпимости. Что за времена? Кругом сплошная злонамеренная некомпетентность. Имитация педагогики. Эх. Я отложил книгу, оставил чашку и стал собираться. Совещание проводилось не где-нибудь, а в кабинете директора. Тот был сильно не в духе. Наверное, опять перебрал накануне, судя по отекам на лице. В таком состоянии человека лучше вообще не тревожить лишний раз. Но его не просто потревожили, а вынудили решать больной вопрос. 11 учителей, завучи, социальный педагог. До сих пор никак не возьму в толк, что это за должность такая и зачем она нужна. С угрюмыми рожами сидели за длинным столом. Ученика с родителями усадили на жесткие стулья в углу. Я сначала кивнул семье и только потом, холодно сквозь зубы, поздоровался с коллегами. «Анатолий Васильевич, вы где пропадаете?» Раздраженно вытряс из синюшных щек директор. «Вас все ждут». Смешно, когда эти ничтожества пытаются устраивать выволочки мне. «Можете начинать», – бросил я, поудобнее устраиваясь на мягком стуле. «Спасибо, что разрешили, Анатолий Васильевич», – гневно прокликотал птеродактиль, выпучив на меня свой жуткий глаз. Я лишь высокомерно качнул головой, даже беглого взгляда ее не удостоил. Кто-то из учителей, наверное, физрук, прыснул со смеху, но тут же благоразумно осекся и прочистил горло. «Итак», – приступил директор, разложив перед собой для солидности какие-то бумажки, подозреваю, к делу совершенно не относящиеся. Запустилась стандартная процедура опускания школьника в помои. Директор изложил претензии, сгустил краски как мог. Потом слово дали классному руководителю и учителям. Педагоги дружно порицали поведение и успеваемость нерадивого подопечного. Поток грязи проплывал мимо моих ушей, а я думал о чем-то своем, пока не почувствовал на себе пристальный взгляд. Поначалу я списал это на старческие причуды, но ощущение не давало покоя. Не поворачивая головы, я украдкой оглядел тех, кто был в поле моего зрения. Науменко. Светозар Радомирович. Историк. Зачем-то сверлит меня взглядом, не стесняясь. «Чего тебе надо?» – подумал я. Коллеги продолжали распинаться и распинать ученика, а взгляд историка все буравил из-под очков. Наконец я не выдержал. Слегка повернул к нему голову и вопросительно кивнул. Только тогда он отвел глаза. Тут как раз подошла его очередь. «Светозар Радомирович», – обратилась к нему птеродактиль. «У меня нет претензий к учащемуся», – без колебаний ответил тот. Это заявление прозвучало диссонансом предыдущим выступлением. Неловкое ерзанье. Ропот. «Как это нет?» – удивилась птеродактиль. Пучок съехал ближе к затылку, сделав лоб еще лысее, как пустырь ядерного полигона. «Ну, вот так, нет», – повторил историк, чуточку виновато. «Да ты смелый малый», – отметил я не без уважения. «Можно мне выйти?» – спросил Светозар. «Так срочно?» «Да, мне все равно больше нечего сказать». Он всем своим видом показывал, насколько омерзительно ему участвовать в позорной расправе. Я невольно проникся к молодому педагогу уважением. Даже простил ему то, как невежливо он на меня пялился. Не дожидаясь разрешения, он встал и вышел, аккуратно прикрыв за собой дверь. Собравшиеся несколько мгновений смотрели ему вслед. «Анатолий Васильевич, вам слово», – объявила птеродактиль. В отличие от коллег, которые разложили на длинном столе перед собой каждый по кипе бумаг, для показной солидности, как и директор, я даже шариковой ручки с собой не принес. Подобно британскому лорду, я сидел слегка отодвинувшись от стола и постукивая пальцами о рукоять трости. «Анатолий Васильевич, вы подготовили материалы?» Птеродактиль. «Чёрта с два, мерзкая комсомольская сука. Меня голыми руками не возьмешь». «Какие такие материалы?» Я поднял брови, изображая удивление. «Записи о поведении и успеваемости учащегося, которого мы обсуждаем», пояснил директор, уставившись на меня слезливыми, похмельными глазами. «Мне не нужны записи», – ответил я. «И я согласен с мнением предыдущего выступающего». «С каким это?» – не поняла другая завучиха, лицом похожая на лошадь. «Сомнением Светозара Радомировича Науменко». В глазах возмущение и осуждение. И это меня еще сильнее раззадорило. «Претензий к Илье у меня нет». Я первым из собравшихся назвал мальчишку по имени. «Что у него с успеваемостью?» «Все в порядке. Есть четверки, есть тройки. Но он старается». «Вы уверены?» Я изобразил раздражение. «Да, абсолютно уверен. Уж поверьте на слово. То, что мне 77 лет, еще не означает, что я впал в маразм и не понимаю, что говорю». «И с дисциплиной у него все в порядке?» «На моих уроках, да». «Но почему тогда другие учителя...» «Послушайте», уже откровенно разозлился я. «Мне нет дела до других учителей. Если они недостаточно компетентны, чтобы найти общий язык с детьми, то вопросы должны возникать не ко мне, а к ним». По рядам собравшихся прокатилась волна возмущения. Девятиклассник Илья прикрыл кулачком торжествующую улыбку. Пополз шепоток. «Да что он себе позволяет? Это неуважение». «Было бы за что вас уважать», – подумал я, но промолчал, напустив на себя вид, красноречиво говоривший о моем объективном превосходстве над ними всеми. «Анатолий Васильевич, мне кажется…» – начала было распекать меня птеродактиль, но я на корню пресек ее поползновение. «Когда кажется, креститься надо». Я поднялся со своего места и сказал: «Прошу меня извинить, но сегодня по расписанию уроков у меня нет. Имеются дела поважнее, чем участвовать в этом…» Я запнулся, театрально подбирая слово. «В этом в чем?» – набычился директор. Я передумал миндальничать. «В позорном балагане!» – гаркнул я, направляясь к двери. У выхода я повернулся к семейству и тихо, но так, чтобы слышала учительская свора, сказал: «Не сдавайтесь». Под возмущенный ропот я покинул кабинет, прошел через секретарскую и оказался в пустом, холодном коридоре. Перевел дух. От злости меня потряхивало. «Сборище идиотов», – проворчал я в пустоту. Шел четвертый урок. Перед тем, как отправиться домой, я решил проверить, все ли в порядке в моем кабинете. В мои свободные дни уроков там ставят по минимуму. Оказавшись у двери, я услышал, как кто-то суетливо копается не то в ящиках моего стола, не то в шкафу. Что за наглость? Я подкрался, прислушался. Кто-то и вправду рылся торопкими потными ручонками в моих вещах. Я рванул дверь на себя. В пустом кабинете у моего стола на корточках сидел Светозар Радомирович Науменко. Просматривал бумаги, распечатки с текстами и грамматическими упражнениями. Он не сразу повернул ко мне голову. Настолько был погружен в грязное дельце. «И снова здравствуйте», – сказал я. Он что-то промямлил, поднялся на ноги, вытер ладони о брюки. «И что мы тут делаем?» – вопросил я, прикрывая за собой дверь. Я твердо вознамерился вывести его на чистую воду. «Я просто... Он вмиг покраснел и вспотел. Видать, изо всех сил старался состряпать правдоподобное объяснение. Разумеется, безуспешно. «Молодой человек», – сказал я, подходя к нему почти вплотную. «Что привело вас в мой кабинет? И почему вы позволяете себе копаться в моих вещах?» Я смотрел ему прямо в глаза. Он съежился, даже как будто стал ниже ростом. «Что вы ищете?» – продолжал напирать я. «Ну?» «Что «ну»? Лучше говорите правду. Врать бессмысленно, я вас насквозь вижу. Не надо так напрягаться и изобретать вранье. Поздно. Итак, я жду самых правдивых объяснений». Он выдохнул, кое-как овладел собой. «Давайте присядем, и я вам все расскажу, Анатолий Васильевич». «Расскажете, конечно». Я с грохотом водворил на место выдвинутый им ящик и уселся за свой стол. «Прошу». Жестом пригласил его занять ученическую парту прямо напротив меня, тем самым указав беспардонному сопляку его подлинное место. Он опустился на краешек стула, сложил лапки в замок, тоже выдохнул. Уставился в столешницу, словно нашкодивший второклассник. «Анатолий Васильевич, зачем вы искали в Гугле фотографии по запросу «культ лося»?» – спросил он. Такого поворота событий я не ждал. «Помните, вы сидели в учительской за компьютером, а потом подошел я?» Я кивнул. «Вы не закрыли браузер. Я увидел, что вы там искали». Допустим, мне было просто интересно кое-что из фольклора. Хотя какое ваше свинячье дело, чем я занимался в свободное от уроков время за общим компьютером?» «Дело в том, что…» Он замялся, закусил губу. «Продолжайте». Спокойно, но твердо поторопил я. «Меня этот чертов культ лося преследует уже несколько дней из-за Лены Злобиной». Дела стали приобретать еще более интересный оборот. «Как вы с ней связаны?» «Всего лишь ее учитель истории». «И обществознание?» Зачем-то спросил я. «И обществознание». «А почему нельзя было сразу и открыто обратиться ко мне, вместо того, чтобы шарить в моем столе, как мелкий воришка? Может быть, вы и на улице за мной следили? Выслеживали до дома? Это ваши проделки с лосиным ревом?» «Вы тоже слышали?» – вскинулся он. «Вы где живете?» – спросил я. «На макаронке». Странно. Далековато от меня. И в какое же время суток вы слышите крик лося?» «Около 3 ночи». «Сколько раз это было?» 3 или 4. Я откинулся на своем мягком стуле и задумался, уставившись в потолок. Воцарилась долгая пауза. «А вы как связаны с Леной Злобиной?» – спросил Науменко. «Не больше вашего, если вам верить, конечно». «И вас тоже стал преследовать этот культ лося?» «Насчет культа не знаю, но лосиным ревом по ночам меня пугают». «А почему вы искали именно культ лося?» «А почему вы сразу увязали мой поиск культа со своими ночными галлюцинациями?» – набросился я. «Лично мне сразу показалось бы, что это забавное совпадение, не более того». «Я кое-что видел. На моих уроках Лена несколько раз получала устные замечания за то, что, как бы это сказать, отвлекалась». «Все дети отвлекаются. Себя вспомните. Неужто думаете, что она вам мстит с того света?» «Я уже и не знаю, что думать. Она постоянно рисовала страшного лося в своем скетчбуке. За это я и делал ей замечания. Она была полностью отрешенная, не готовилась. Я даже предполагал, что она принимает наркотики. А вообще, после тех ночных происшествий, я опасаюсь за свою жизнь. Ко мне в квартиру ломились». «Хм, ко мне пока еще не ломились. Вы в полицию обращались?» «Да, тогда же и позвонил. Они пришли, увидели, что никого нет, и ушли». «Приехали быстро?» «Через 5 минут». «И уже никого не было?» «Никого». «А во дворе и окрестностях искали?» «Наверное, не знаю. Не обратил внимания. Если честно, я подумал было, что вы как-то с этим связаны и что-то знаете». «Нет, ничего не знаю. У вас есть соображения?» «Нету. А у вас?» «Думаю, это ее отец. А насчет секты вы, наверное, правы. Какой-то тайный культ лося определенно имеет место». «Почему вы решили, что отец?» «Гугл подсказал. Ее мать погибла таким же образом, когда они жили в Навле. Потом они и переехали». «Мне надоело сидеть. Я встал, подошел к окну и стал наблюдать за пустующим школьным стадионом». «Навля», – задумчиво произнес Науменко. «У вас с этим местом что-то связано?» «Да, бабушка там жила, но она умерла давно. Дом продали. Я часто к ней ездил маленьким. Там, наверное, все изменилось с тех пор». «А в детском лагере в Синезерках бывали?» «Бывал, конечно. Там, наверное, половина брянских детей перебывала». «В Ведьмин лес хаживали?» «Куда, простите?» «В Ведьмин лес. Местечко там неподалеку. В сети пишут, в том лесу загадочные вещи происходят». Я повернулся к молодому коллеге лицом. «А еще там сосны особенные, со странно искривленными стволами». «Впервые слышу», – сказал он. «А при чем тут это?» «На рисунках с лосем часто фигурируют эти сосны. Во всяком случае, слишком похожие на те, что на фотографиях из Ведьминого леса». «Я совсем запутался. О каких рисунках вы говорите?» «Я ведь тоже видел творение Лены Злобиной. И там не только лось. Там еще и эти сосны. По школе ходила какая-то девочка, которая здесь не учится. И она тоже рисовала того страшного лося». «Девочка в черном?» – насторожился Святозар Радомирович. «Да». «И волосы тоже черные. И косметика». «Именно. Как это сейчас называется? Готы? Вы обо всей этой субкультурщине, полагаю, лучше меня осведомлены». «Наверное, да. Готы». «Вы с ней тоже сталкивались?» «Пару раз в коридоре. Выглядит нетипично для нашей школы. Что-то рисовала, но я не обратил внимания». «Зато я обратил. Именно лося она и рисовала». «Хорошо, допустим. Лена состояла в каком-то тайном обществе. Как это может быть связано с ее отцом?» «У меня есть сведения, что папаша ее совращал. Вероятность не стопроцентная, но высокая. Ребенок ушел в себя, а потом подался в эту секту, не секту, не знаю. А теперь некто, видимо, решил, что мы с вами что-то знаем, и пытается нас изощренным способом запугать». «Да уж, дела. А я подумал было, что схожу с ума». «Я был бы более чем уверен в том же самом насчет себя, если бы жил один. Но жена тоже слышит звуки». «Думаете, в этом нет ничего мистического?» молодой человек». Я посмотрел на него с укором. «Не в том я возрасте и не того воспитания, чтобы верить во всякие паранормальные бредни». Мою отповедь прервал зазвеневший в кармане мобильник. Я достал, посмотрел на экран, незнакомый номер. «Анатолий Васильевич, здравствуйте». «Витька». «И тебе не хворать, Михайлов. Я уж думал, не перезвонишь». «Да ну, что вы, занят был, а эта клуша размалеванная не объяснила толком, кто звонил. Я б ее уволил, взял бы другую секретаршу, но у нее папа депутат. Протекция, понимаешь». «У меня тут кое-какие догадки насчет убийцы, не беспочвенные, если тебе интересно, конечно». «Валяйте». «Девочку все-таки убил ее батя». «Я теперь склоняюсь к тому же. Уже начинаю верить в парадоксальное выделительство». «Это что еще за хреновина?» «Не знаю, в курсе ли вы насчет Андрея Чикатило». «Уж про него-то все в курсе». «Это-то понятно. Я о том, что его лет 10 не могли поймать, потому что растяпы-эксперты неправильно сделали анализ ДНК. То есть Андрей Романович ходил под подозрением, но материал с места преступления не совпал с тем, что взяли лично у него. В итоге выдумали некое парадоксальное выделительство. Целую теорию, мол, у одного и того же человека ДНК в сперме и крови могут быть разными. Потом выяснилось, что экспертизу проводили остолопы. Здесь, похоже, то же самое, да не совсем. Тут действительно не совпадает. Провели 3 повторных экспертизы. Не сходится ДНК отца с ДНК убийцы. Но я почему-то уверен, что есть подвох. Мы отпустили подозреваемого под подписку, а он удрал. Ни машина нигде не засветилась со вчерашнего дня, ни он сам. Мобильный номер не отслеживается». «Может, в запой ушел?» «Не думаю. Наверное, почуял, что жареным запахло». «А ты почему уверен, что убийца все же он?» «Нашли кое-какие интересные предметы у него дома. Но это не телефонный разговор. В общем, мы его ищем». «Хорошо. Это твой постоянный личный номер?» «Да. Звоните, если что узнаете». «Непременно. Будь здоров». Я отключился и убрал мобильник обратно в карман. «Михайлов?» – спросил Науменко. «Тот следователь, что приходил выступать?» «Да». «Он ваш ученик?» «У меня учеников полгорода, а у него я был классным руководителем». «Ничего себе!» «Сам себе порой удивляюсь. Сколько там до конца урока?» Он посмотрел на часы. «Минут 15». «Давайте-ка я вам кое-что покажу, раз уж мы разоткровенничались». 17. «В подвал?» – спросил Науменко с некоторой опаской. «У вас телефон с фонариком? Включайте». Мы оба включили фонарики на мобильниках и двинулись вниз, а потом по извивающимся катакомбам. Примерно на середине пути перед нами вырос вал из осыпавшейся земли, кирпичей и трухлявых обломков досок. «Да, неожиданно», – сказал я, освещая сверху донизу гору мусора до потолка. «Что такое?» – спросил историк. «Тоннель обрушился. До двери не доберемся». «Вы уверены, что там вообще есть дверь?» Недоверчиво покосился он. «Естественно, я уверен», – вспылил я. «Считаете, я выдумываю?» «Нет, нет, ни в коем случае». «Так вот, странно, что тоннель осыпался практически сразу после моего визита сюда. Похоже, кое-кто из кожи вон лезет, чтобы замести следы». «Говорите, мы должны были выйти наружу?» «Совершенно верно». «И что там?» «Дом заброшенный». «К нему разве нельзя пройти по улице?» «Он во враге, на отшибе. Подходы к нему заросли». Я в двух словах изложил Науменко историю основателя школы. «Странно, что персональный музей не организовали», – отозвался коллега. «В те годы было не до того. Сменилось несколько директоров, коллектив сильно обновился, место забыли. Как выяснилось, не все». «Может быть, замешан кто-то из старых учителей?» Я прикинул, кто из старых учителей, кроме меня, остался в школе. Пара учительниц математики, пьющий трудовик да физрук, который вот-вот уйдет на пенсию. «Сомневаюсь», – заключил я после недолгой паузы. «Вы примерно представляете себе, где нужно искать дом, если пробираться снаружи?» «Очень приблизительно». «У вас больше нет уроков?» «Методический день». «А у меня два окна. Прогуляемся?» Мне уже 1000 лет не доводилось хаживать по тем краям. Странные места. До центра города рукой подать. И громадный овраг. Убогий частный сектор, который с полвека назад числился отдельным поселком. Унылые серые холмы, гаражи. Раньше, когда мы с семьей только поселились в этом районе, я любил ходить во враг с детьми. Там был огромный песчаный карьер, где ребятишки обожали играть летом и кататься на санках зимой. Потом, когда сын и дочь подросли, я частенько совершал там променады в гордом одиночестве. Странный овраг. Огромный. В советское время там были голубятня, какой-то ангар без опознавательных знаков, мебельная фабрика и завод под названием «Металлист». Заводик небольшой, национализированная артель. Штамповали разные вилки, ложки, финтифлюшки. Зато с внушительными воротами, на которых красовалась надпись объемными гнетущими буквами с отливом. В 90-е и мебельная фабрика, и завод канули в небытие. Обанкротились, наверное. На их месте остались пустыри. Они постепенно заболачивались, зарастали камышом, кустарником, березняком. Когда мне лет 10 тому стало трудновато ходить, я прекратил регулярные овражные прогулки. Если и гулял, то по ровным городским тротуарам да парковым дорожкам. А в основном моя пешая ходьба ограничивалась путешествием в школу и обратно. Многое за это время изменилось. Медленно, но верно, старые обезлюдевшие дома сгнивают, сгорают, зарастают, растаскиваются бродягами. Гаражные кооперативы приходят в тоскливое запустение. Мы шли сначала по разбитой асфальтированной дорожке, затем свернули на грунтовку в частный сектор, а потом двинулись по тропинке, что петляла по склонам и дну оврага, где когда-то журчала речушка, впадавшая в Десну. Пейзаж мрачный и удручающий. Серый сухостой, поваленные деревья, заболоченные низины, свалки мусора, автомобильные покрышки. Тянуло тиной и застоялой водой. Под давлением тяжелых венозно-синих облаков мучительно завывал октябрьский ветер. Где-то вдалеке одиноко лаяла неприкаянная собака. «Ну и местечко», – оценил Науменко. «Вы здесь не бывали раньше?» «Не люблю такие места». Мы разговорились. Я в стариковской манере стал расспрашивать, почему Светозар пошел в образование, где и как начинал, надолго ли собирается задержаться у нас. Оказалось, раньше он трудился в другой школе, на окраине, куда ворон костей не носит. Проработал 8 лет, но все это время подыскивал что-нибудь поближе к дому. В последний год скопом вернувшиеся из декретных отпусков тетки оттянули на себя много часов нагрузки. Для Науменко едва наскреблось на полную ставку. А у нас одна учительница истории и обществознания уволилась, освободилось место с большой нагрузкой. Вот он и пришел. Ему у нас нравилось. И ему нравилось работать с детьми. Он легко находил с ними общий язык, интересно подавал материал и не ленился. В итоге все были довольны. И начальство, и дети, и родители, и сам педагог. Он с самого начала так приглянулся руководству, что они еще весной, что называется с порога, предложили ему заняться подготовкой только что набранных учеников к новому учебному году. Среди новичков оказалась Елена Злобина, которую отец определил в 9 класс с социально-экономическим уклоном. «Она не проявляла странностей, пока занималась у вас летом?» – поинтересовался я, изо всех сил пытаясь удержаться на ногах на скользкой тропинке. «В общем и целом, нет», – уклончиво ответил он. «Что значит это ваше «в общем и целом»?» «Она была немного замкнута, но таких детей не так уж мало, и я не придал значения». «Не лила слезы втихаря?» «Не замечал». «Круги под глазами?» «Бывало, наверное. Но опять же, я не счел это тревожным знаком». «С отцом не доводилось беседовать?» «Нет. Когда мое занятие было последним, он просто приходил и забирал ее. Со мной даже не здоровался. Это, конечно, было неприятно, как будто я мебель. Пустое место». Дальше тропинка поднималась по склону к плотному массиву зарослей. Из-за моей одышки мы часто останавливались. Науменко предлагал помощь, но я отказывался и брел дальше сам. Наконец мы оказались у серой стены из растущих едва ли не друг на друге кустарников и деревьев. За ними местность круто шла вверх, к краю оврага, где были разбросаны ржавые гаражные боксы и расселенные бараки. «Похоже, здесь», – сказал я. Легкие свистели. «И как мы туда полезем?» – вопросил Науменко, тщетно пытаясь хоть что-нибудь разглядеть за непролазной дурниной. «Откуда же мне знать?» – отозвался я. «Предупреждал ведь. Все подходы заросли». «Где-то должна быть тропинка», – сказал он и стал расхаживать вдоль живой стены, высматривая брешь. «Смотрите, калитка!» Науменко обломал ветки, что закрывали подход к изъеденной ржавчиной калитке. Теперь за ней просматривалась дорожка, вымощенная кирпичами. Они вросли в землю, покрылись мхом и грязью, некоторые были выворочены оголенными основаниями корней. Пахло гарью. Историк налег на калитку, она чуть-чуть поддалась. Образовалась щель, в которую можно было протиснуться. Мы прошли по кирпичной дорожке, раздвигая ветви. Вскоре я понял, откуда в воздухе сильный запах горелого. На месте дома Прокофия Порфирьевича Даля осталась лишь выжженная проплешина, из которой проглядывал периметр фундамента, да местами поднимался дымок. На краю пепелища возвышался толстый кусок арматуры. На него была насажена голова той собачонки, что напугало меня во время первого визита. Мы остановились в растерянности. «Ничего себе!» – произнес Науменко. «Вот тут и был дом», – сказал я. «А вон дверь в подземный коридор». «Похоже, эти догадались, что вы приведете сюда еще людей. Приняли меры, так сказать». «Собаку-то за что?» Обратился я скорее в пустоту, чем к Светозару. «Думаю, хотели показать, что с ними опасно связываться. Смотрите-ка туда», – указал он на дверь в тоннель. Ее частично загораживали ветки, но рисунок несложно было разглядеть даже на расстоянии. Голова лося с пустыми глазницами, густой, черной, масляной краской. Свежая. В зарослях поодаль зашевелилась. Кто-то судорожно выбирался из бурелома, стремительно удаляясь. 18. Я стоял напротив хибары посреди танцующих сосен. Глядел в черноту лосиных глаз. Зверь не двигался, не шевелился и я. Через какое-то время голова скрылась. Глухой стук копыт. Треск сухостоя. Лось возвращался в свое логово, словно говоря мне: «Твое время еще не пришло. Пока можешь здесь разнюхивать, но потом я все равно за тобой приду». Справа от меня возник другой, Свет горит. Значит, кто-то есть. Мы двинулись к халупе. Крыльцо находилось с другой стороны. Крутые, нескладные деревянные ступени, просевшие навес из дранки. Скособоченный дверной короб. Из-под двери сочился дрожащий свет. Мы с другим переглянулись. Он кивнул. Я взялся за ручку и... Меня оглушил лосиный рев. Стены хлипкой хибары вздрогнули. Другой осыпался на землю горстью пепла. 19. Я проснулся. «Толик, что нам делать?» – причитала жена у меня под ухом. «Все нервы вымотали, зараза!» За окном неистовствовал лось, а в нашу дверь кто-то ломился. Казалось, бил не кулаками, не ногами, а копытами. Дверной короб трещал. На пол сыпалась крошка. Хорошо, что пару лет назад мы, наконец, сподобились поменять хлипкую деревянную дверь на железную. Я нацепил очки, нашарил в темноте на тумбочке мобильник, дрожащими пальцами набрал номер полиции, внятно, насколько сумел, объяснил диспетчеру ситуацию, назвал адрес. Затем я сунул ноги в тапки и отправился в прихожую. «Толик, не ходи!» Я не ответил. Подкрался к содрогающейся двери. Не включая свет, приподнял шторку глазка. Грохот тут же прекратился. На площадке горел свет. Четверо. В черных, бесформенных одеяниях. В каких-то уродливых обезьяньих масках, островерхих колпаках. Я не успел толком разглядеть. «Что за маскарад, твою мать?» Проговорил я полушепотом. Чужаки ничего не делали. Их неподвижность внушала страх. «Толя, что там?» – вопрошала супруга. Я молчал. «Толя, ответь!» – почти кричала она. Я был не в силах оторваться от глазка. Мелькнуло какое-то движение. Звук бьющегося стекла. Свет погас. Топот. Минут через 15 позвонили в дверь. Я к тому времени уже сидел на краю кровати, одетый вместо пижамы в дневную домашнюю одежду. Я торопливо прошаркал в прихожую, посмотрел в глазок, забыв, что лампочку разбили. «Полиция!» Не дожидаясь вопроса, уведомил голос из темноты. Почему-то он внушал доверие, и я без колебаний открыл. Двое усталых молодых мужчин в полицейской форме. «Доброй ночи!» ответил я, отступая на шаг, чтобы они вошли. Но они остались за порогом. Один кивнул на дверь. «Видели?» – спросил он у меня. Я вышел за порог. Полицейский посветил фонарем. На коричневом кожзаме черной масляной краской намалевана лосиная голова. Под ней несколько символов, которые я уже видел в дневнике Лены Злобиной. С каждым днем выродки заходят все дальше. Что же будет завтра? «Вот это, вероятно, тоже они написали», сказал полицейский, показывая большим пальцем через плечо. Я пригляделся. На полу подъезда той же черной масляной краской небрежно. «С днем учителя, мразь!» «У вас в семье есть учителя?» спросил другой полицейский. «Я учитель», ответил я, не в силах отвести взгляд от надписи. «С днем учителя, мразь!» День учителя. Это ведь сегодня. Первая суббота октября. «Давно на пенсии?» «Еще работаю». «Нифига себе! Сколько ж вам лет?» Я поднял глаза и посмотрел на него в упор. Десятилетиями я тренировал этот уничтожающий взгляд. «Извините», – буркнул юноша, покраснев. Стеклопакеты в окнах содрогнулись от рева снаружи. «Слышите?» – сказал я. «Уже несколько ночей подряд такое». «Лось, что ли?» – удивился полицейский. «Давно вы у нас в центре города лосей видали?» мрачно усмехнулся я. «Пойдем посмотрим», — сказал напарник. «Запритесь, скоро вернемся». «Ну что?» – спросил я, впуская их в квартиру. «Никого, только бомж пьяный на трубах». «Мне кажется, это ваши ученики проказничают», – предположил другой блюститель порядка, расшнуровывая ботинки. «Я, когда выпускался из школы, сдавали мы ЕГЭ». «Надо же», – подумал я. «Как летит время. Только недавно, кажется, этот ЕГЭ ввели. А люди, которые сдавали его первыми, уже получили дипломы и устроились работать». «Сдавали мы ЕГЭ по математике. А математичка была наша классуха. Выдра редкостная. Мы ей в 4 утра в день экзамена позвонили на домашний. Говорим типа: „Спишь, тварь? А мы к экзамену готовимся“». Они расхохотались. «Давайте оформляться». «Проходите в кухню», – пригласил я. 20. Когда я пришел завтракать, Маргарита Семеновна, не вставая из-за стола, сказала: «С днем учителя, дорогой», и протянула мне пакет с подарком. Упаковка аппетитно захрустела в моих пальцах. «The Return of Sherlock Holmes» by A. Conan Doyle. Впервые с бессонной ночи мое осунувшееся лицо просияло улыбкой. «Что скажешь?» – спросила Маргарита, тоже улыбаясь. Я наклонился и поцеловал ее в морщинистую щеку. «Ты посмотри, какой год-то!» Книга явно была старая, но в очень хорошем состоянии. 1905! – воскликнул я. Она кивнула, довольная собой. «Первое издание!» «Пришлось поискать, конечно». «Где же ты ее откопала?» «Твоя благоверная ведь тоже немножко научилась пользоваться интернетом», – похвалилась она. «Сейчас любой антиквариат можно найти задешево. Главное не лениться». Я много раз перечитал все произведения о Холмсе и на русском, и на английском, но отдельного «Возвращения» на языке оригинала у меня в коллекции не было. Самое первое издание. Приятно время от времени бережно взять такую книгу с полки, подержать в руках, погладить добротный переплет, полистать страницы. Это успокаивает. Дурные мысли как-то сами собой затихают. Рита всегда знала, как сделать мне хороший подарок. Я унес книгу в кабинет и водрузил на почетное место в шкафу, рядом с другими томиками оригинального Конан Дойля. Теперь там было все: приключения, записки, возвращения, его прощальный поклон, архив, собака Баскервиллей, знак 4, долина ужаса. В это благородное собрание затесался еще и затерянный мир, который я когда-то тоже очень любил. Со временем он стал казаться мне глуповатым. Как только сели завтракать, Маргарита сразу завела разговор о ночном происшествии. «Ты дал милиционерам домашний номер? Или только мобильный?» «Оба», – ответил я. «Обещали сегодня позвонить». «Не позвонят. И никого не найдут». Она тяжело вздохнула. «Помнишь», – сказал я, – «как Степаныча из первого подъезда обчистили. Причем средь бела дня. Назвались соцработниками. А он, старый дурак, и открыл». «Помню, помню. Привязали деда к стулу шнуром от лампы. Да все маломальски ценное повынесли. Никто их не видел, а потом не нашли». «Вот именно. Будет кто звонить в дверь днем, пока меня нет, даже не подходи». После завтрака я позвонил Михайлову. Ждал 10-12 гудков. Собирался было уже отключиться. «Да». В этом коротком слове я и узнавал, и не узнавал его голос. Такой грубой интонации от Виктора, воспитанного мальчика, я никак не ожидал. Я замялся. Алло. Витя, здравствуй. Это Анатолий Васильевич. Я снова замялся. Наступила неловкая пауза. Слушаю вас. Лед и металл. Хотел поговорить с тобой все по тому же делу. Анатолий Васильевич, я занят. Но это важно. Мой голос обрел обычную твердость. Да, понимаю. Протараторил он так, словно отмахивался от назойливой мухи. Только сейчас у меня нет ни времени, ни возможности. Сам вам позвоню. Потом. Хорошо, не забудь. Пока я договаривал последнюю короткую фразу, он уже отключился, не попрощавшись. «Ты забудешь», – вздохнул я, глядя в погасший экранчик мобильника. «Что делать будем?» – спросил я у другого. Он вышел из-за моей спины и уселся на стул напротив. Закинул ногу на ногу и принялся поигрывать тростью в старческих, но сильных, жилистых руках. Казалось, он еще заметнее помолодел, посвежел, стал еще меньше похож на меня сегодняшнего. «Науменко», – назвал он фамилию, ища что-то глазами на пожелтевшей побелке потолка. «Думаешь, стоит? Если его тоже достают эти рогатые черти, то вам надо объединиться. Надеяться на полицию бессмысленно. Они ничего не сделают. Ну, заведут дело о порче имущества. Это максимум. И все равно никого не найдут. Но ведь тут везде, черт возьми, камеры. На каждом магазине, на каждой конторе. Можно ведь отследить, куда они ушли. Поди, не призраки. Про отследить – это ты не мне объясняй». Он подался вперед. Ты это полицейским скажи. Можно-то оно, конечно, можно. Только, сдается мне, никто ради тебя, старого нищего козла, жопу рвать не станет. Если ты Витьку своего не убедишь, что надо повлиять на ход расследования. Но мне почему-то кажется, что не скоро ты теперь сумеешь до него достучаться. Я задумался. «Они-то не полтергейсты, ясное дело», – продолжал другой. «Но ты уверен, что они люди?» Я не знал, что ответить. Если бы не жена и Науменко, я бы уже давно решил, что окончательно сбрендил. «Молчишь? Правильно. Потому что я покамест воздержался бы от категоричных оценок. Звони Радомирычу. Может быть, стоит вам вдвоем наведаться по адресу Лены Злобиной? Покрутиться там?» «Какой в этом смысл?» «Не знаю. Вероятно, обнаружите что-нибудь, что наведет вас на какие-нибудь мысли». «Здравствуй, Светозар. С праздником тебя!» «Добрый день, Анатолий Васильевич. Спасибо. И вас с праздником». «Со слезами на глазах, как говорится. Как ночь прошла? Без происшествий?» «Ну, как вам сказать? У меня первый этаж. Хорошо, что окна пластиковые и с решетками. Иначе я бы, пардон, обделался. Опять ревел лось. В окно кто-то бросался камнями. Грохот такой, будто война началась. Я не стал выглядывать. И правильно сделал. Спрятался за дверью ванной. Тогда они залезли и нарисовали прямо на стекле эту лося этого долбанного. Простите, что так выражаюсь». «Ничего, ничего». «И буквы какие-то». «У меня примерно та же история. Ты полицию вызывал?» «Нет. Смысл?» «А я вызвал. Но смысла, похоже, и вправду нет. Ты вот скажи, свободен сейчас?» «На факультативных занятиях с лоботрясами». «День учителя же! Праздновать надо!» — пошутил я, который сам никогда не участвовал в пьянках педагогов. Эти разнузданные мероприятия вредны для психики. Я не любитель. Наш человек, подумалось мне. Ладно, не желаешь наведаться сегодня к дому Лены Злобиной, осмотреться? Было бы неплохо, но сегодня никак. Договорился с мастерами врезать второй замок. Так спокойнее. Что ж, тогда у меня к тебе просьба, раз уж ты в школе. Глянь в журнале ее адрес и перезвони мне. Через несколько минут он перезвонил и продиктовал адрес. Оказалось, совсем недавно Лена Злобина числилась в поселке Навля на улице Ясеневой, а с неделю назад адрес прописки сменился на Брянский, улицу Набережную. 21. Дом, где жила Лена, новая многоэтажная свечка внизу у реки. В это время года местечко мрачноватое. Для строительства нового дома выкроили небольшой пятачок, а все вокруг осталось прежним. Разруха, двухэтажные халупы начала 20 века, постройки с затопленными нижними этажами. Грязные окна смотрят на прибрежные болотистые заросли. По трубе в Десну стекает одна из вонючих мелких речек, запрятанных под землю в годы градостроительного бума. Берег замусорен, с реки тянет канализацией. Я в тех местах бывал всего пару раз в жизни, и то случайно. Разок забрел, гуляя с детьми, когда они еще маленькие были. Шагаем мы по этой грунтовой улице набережной, и сын мне говорит: «Папа, пойдем отсюда». Даже в советское время, когда за чистотой немного следили, там было страшно ходить. А другой раз... даже ума не приложу, как меня туда занесло. «А я тебе напомню», — сказал другой. «Ты там просто очнулся». Я непонимающе уставился на него. Он паскудно рассмеялся мне в лицо. Перед глазами все померкло, размылось. Реальность словно расходилась лучами от другого. Он хохотал. Звук замедлялся, грубел, становился ниже, словно на жеванной пленочной кассете, пока не превратился в лосиный рев. Лицо осталось человеческим, но череп приобрел форму лосиного. Из пасти в меня летела пахнущая тухлятиной слюна. Я зажмурился. Когда я открыл глаза, передо мной вздымалась высокая отвесная стена желтого кирпича. На ней повсюду пролежнями темнели пятна дождевой воды. Дом Лены Злобиной. Он выглядел странно на фоне царившего вокруг запустения. В предыдущий раз, когда я здесь оказался, примерно в середине 90-х, все, абсолютно все, было таким же, как сейчас. С той лишь разницей, что не было этого монструозного многоквартирного муравейника, похожего на космолет, приземлившийся на планету с переживающей болезненный упадок цивилизацией. Местами лежал строительный мусор. Вероятно, многоэтажку совсем недавно сдали в эксплуатацию. Или еще не сдали. Многие сейчас въезжают в новое жилье раньше срока. Чтобы расплатиться, продают старую квартиру. А жить больше негде. Дмитрий Злобин с дочерью, если и переехали раньше положенного, то по другим причинам. Да, дом определенно еще не сдан. Над единственным подъездом висит обтрепавшийся баннер о продаже квартир со скидкой. Наверное, из-за кризиса жилплощадь плохо разбирают. Облезлые деревья, вихры сухостоя, обшарпанные мощенные дорожки, утлые двухэтажные домишки чуть ниже. Там, где вековечно обгладывает берег старая река. Безлюдье. Только какой-то школьник лет 10 по мультяшному, высоко задирая колени, шагает мимо с букетом цветов. Помню, как мне в последний раз пытались всучить цветы. Наверное, то был второй год работы в моей нынешней школе. На бесславном закате перестройки. Какие-то пионеры сунулись в мой кабинет с веником несвежих гвоздик. Я им тогда сказал: «Советские педагоги цветами не закусывают». С тех пор все знали, что Анатолию Васильевичу Церковному дарить ничего не нужно, тем более цветы. «Поздновато ты, мальчик», — усмехнулся другой. «Учителя, поди, уже все на природе, да по забегаловкам. Уплетают шашлыки из-за обе щеки, да глаза заливают». Мальчонка остановился. Уставился на меня пустыми, невидящими, немигающими глазами. Мне от этого стало не по себе. Я отвернулся. В спину хрип, совсем не детский. «Анатолий вас...» «Показалось?» Я взялся за ручку подъездной двери. Не заперто. Домофон уже установили, но на одной из временных петель все еще болтается амбарный замок. Судя по белым разводам, дверь недавно помыли. В подъезде было темно, гулко и пахло свежей отделкой. «Этаж-то какой?» – спросил другой. «Судя по тому, что тут один подъезд, может и сердчишка не выдержать, покуда дойдем». По моим расчетам, квартира Злобиных находилась не то на 15-м, не то на 16-м этаже, на одном из верхних. «Было бы мне хотя бы 50. Когда ты молод и есть возможность лишний раз не напрягаться, то не напрягаешься. А когда в старости спохватываешься, становится поздно». «Точно лифт не работает?» – спросил я. «Не точно, но думаю, что нет». Другой нажал кнопку. Она загорелась красным. Подъезд огласился тягучим, маслянистым звуком спускающейся кабины. «Не угадал». Подходя к дверям кабины, я не отказал себе в удовольствии позлорадствовать. Пока мы ждали, двумя или тремя этажами выше послышался звук, словно кто-то переступил с ноги на ногу. Мы с другим подняли головы. Еще шажок. Мы переглянулись. Приехал лифт. Мы вошли в кабину, встали лицом к выходу. Внутри чисто. Пока створки со скрежетом, нехарактерным для нового лифта, съезжались, мое нутро заполнялось студнем ужаса. На каждой створке нарисована масляной краской лосиная голова. «Твою мать!» – воскликнул другой. «Останавливай! Останавливай!» Лифт поехал вверх. Я стал водить дрожащими пальцами по панели. Глаза искали кнопку «Стоп». «Вот она!» – вдавил несколько раз. Она замигала слабым огоньком. Лифт остановился, но двери не открылись. «Жми размыкание дверей!» – нажал. Ничего. «Жми! Да жму, жму!» Ничего. Ничего. Ничего. «Сука!» – выругался я. Мной овладела паника. Я стоял, тупо вперевшись в кнопочную панель. Другой метался туда-сюда. Я, что было силы, вдавил кнопку вызова лифтера. Раздался звонок. «Не думаю, что это хорошая идея», – оценил другой. «Почему?» «Знаю не больше твоего. Предчувствие». Иногда мне казалось, что он знает как раз больше моего. Что он получает первичную информацию от ствола моего мозга быстрее, чем я сам. Звонок продолжал звенеть, хотя я больше не нажимал кнопку. Никто не отвечал. «Наверное, лифтеры еще не работают в полноценном режиме», – предположил другой. «Тогда бы и звонок не звенел». «Слушаю вас», – хриплый мужской голос из динамика. За этим последовал поток слов, в котором я ничего не разобрал. «Мы застряли», – сказал я. «Сколько человек?» «Двое». Пауза. Хриплый треск. «Ау!» – гаркнул я в отверстие микрофона. Шум прекратился. На том конце провода отключились. Другой подошел к дверям, попытался их разжать. Ничего не вышло. «Черт, пальто испачкал!» «А нет, не испачкал. Смотри-ка ты!» краска не сегодня нанесена». Он потрогал одного из лосей. «Полностью высохла». Он продемонстрировал мне чистую подушечку указательного пальца. «Значит, не для нас это рисовали», – отозвался я. «Видать, у бати ее совсем крыша-то поехала. Может, это и не он нарисовал? А кто тогда? Девка, например. Годка». В подъезде послышались неспешные шаги. Кто-то неторопливо спускался по лестнице. Наверное, лифтер. «Лифтер не спускался бы, а поднимался». Этажом выше нас незнакомец подошел к лифту, несколько раз нажал кнопку, потом слегка раздвинул двери, насколько получилось. Продолжил спуск. «Зря мы сюда пришли», – подливал масло в огонь другой. Я встал в угол у одной из створок, вжался в металлическую панель и замер. Шаги остановились. Совсем рядом. «Он знает, что я здесь». Я зажмурил глаза. Нажимает кнопку. Раздвигает створки. В это время года местечко мрачноватое. Для строительства нового дома выкроили небольшой пятачок, а все вокруг осталось прежним. Разруха, двухэтажные халупы начала 20 века, постройки с затопленными нижними этажами. Грязные окна смотрят на прибрежные болотистые заросли. По трубе в Десну стекает одна из вонючих мелких речек, запрятанных под землю в годы градостроительного бума. Берег замусорен, с реки тянет канализацией. С той лишь разницей, что не было этого монструозного многоквартирного муравейника, похожего на космолет, приземлившийся на планету с переживающей болезненный упадок цивилизацией. «Если он тебя заметит, тебе конец». Но я надеялся, что все же не заметит. Обзор из образовавшейся между дверями щели не такой большой, чтобы видеть всю кабину. Хвала богам, на задней стенке нет зеркала, иначе мне бы точно крышка. Тяжелое дыхание. «Только не шевелись, не двигайся, не вздумай себя чем-нибудь выдать». Я превратился в гипсовую статую. Только бы телефон не затрезвонил в кармане пальто. Створки лязгнули, захлопнувшись. Незнакомец стал спускаться, насвистывая какой-то мотивчик. Я запомнил ту мелодию. Остаток дня она крутилась в моей голове. Я немного расслабился, когда внизу хлопнула дверь. «Звони в МЧС! Срочно!» – потребовал другой. «Лифтеры, козлы, сочкуют! Не сидеть же тут вечность!» Я достал мобильник. «Нет связи. Только экстренные вызовы». Набрал. «Вы находитесь вне зоны действия сети», – оповестил робот. Как мне показалось, глумливо. «Что за...» «Выходит, нас надурили. Экстренные вызовы тоже недоступны. Будем ждать. Повезет, если не до завтра». Я расстегнул пальто. Скрипя суставами, опустился задницей на пол. Прислонился к стенке лифта. Вытянул ноги. Достал платок, вытер пот со лба. Я закрыл глаза. Двадцать два. 10 минут. 20. Полчаса. Час. 1:50. Шаркающие шаги вверх по лестнице. Тяжелое дыхание с присвистом. Старик. Судя по всему, мой ровесник, а то и постарше. «Эй!» – крикнул я. Створки задрожали, зарокотали. Шаги остановились по ту сторону, совсем рядом. Легкие свистели, словно гудок паровоза. Даже сквозь узкую щель между створок я почувствовал густой табачный запах. «Я застрял в лифте!» — громко сообщил я. «Телефон не ловит. Можете вызвать МЧС?» «Это ты кнопку жмал?» – прошамкал стариковский голос. «Да. Вы лифтер?» «Лифтер, лифтер. Как тебя угораздило-то?» Уже не припомню, когда в последний раз до того незнакомец обращался ко мне на «ты». «Откуда мне знать?» – раздраженно ответил я. «Лифт остановился, и все». «Ага, конечно», – передразнил дед. Чиркнул спичкой о коробок, прикурил папиросу. «Сказки-то мне не рассказывай. Знаю я вас. Подпрыгивал, небось. Или поди кнопки дрочил». «В моем возрасте особо не попрыгаешь», – съязвил я. «И не подрочишь». «Ладно, сейчас». Кряхтя и отплевываясь, он двинулся выше. Шаги стихли. Лифт быстро починился. Видать, дело было плевое. Только ждать старого козла пришлось столько, что впору помереть за это время. Где-то наверху пришли в движение механизмы и тросы. Загорелась кнопка этажа. Лифт поехал вверх. Поиск квартиры Злобиных занял некоторое время. Не представляю, как нужно проектировать дом, чтобы получились такие немыслимые лабиринты. Дверь была опечатана, но печать сорвали. На стене рядом красовалась лосиная голова, изображенная масляной краской. Ниже старательно вывели текст теми же иероглифами, что и в дневнике Лены. Я достал телефон, чтобы сфотографировать. У меня довольно старая модель, но с камерой. Не очень хорошей, правда. Пришлось долго подбирать ракурс. На лестничном пролете показался старик, похожий на бомжа. Свалявшаяся борода, колтуны редких седых волос, изрядно потрепанная одежда, заплывшие глаза. Такие бывают у опустившихся горьких пьяниц. На вид можно дать и 60, и 70, и 80, и все 90. Впрочем, некоторые так и в 50 выглядят, если беспробудно пьют. «Ёб твою мать!» – выругался лифтер, судорожно хватаясь за перила, чтобы не покатиться кубарем с лестницы. «Это ты в лифте застрял!» Он спустился пониже и посмотрел на меня в упор мутными глазами. Он был пьян в стельку. «Я тебя битый час прождал!» – укорил его я. «И что дальше? Я был занят другой работой». Он опасно пошатнулся, но вновь вовремя ухватился за перила. «Слышь, дед...» Я промолчал. Сделал вид, будто разглядываю надпись на стене. Он тяжело икнул. «Да, дед...» «Чего тебе?» «Ты в эту квартиру пришел, что ли?» «Нет. А что?» «Да тут странная хреня». «Что ты имеешь в виду?» Его взгляд остекленел. Потом он усмехнулся. Не то разочарованно, не то удрученно. «Странный ты, дед». Он развернулся и ушел. Я слышал, как он вызвал лифт и уехал. 23. Я приблизился к двери, прислушался. Ничего. Лишь неумолимый глухой гул пустого подъезда. Осторожно подавшись вперед, я почти прислонился ухом к дверному полотну. С той стороны что-то легонько ударило о дверь. Я отпрянул. Бросился по коридору мимо лестницы к лифту, но тут же заблудился в треклятых лабиринтах. Оторвать бы башку тому горе-архитектору. Стены, стены, стены. Полумрак. Свет сюда откуда-то попадает, но мало. И он не электрический. Поблизости завывает ветер. За следующим поворотом дверь на балкон. Пружина мучительно взвыла в унисон ветру. 16-й этаж. У меня перехватило дух. На большой высоте мне всегда не по себе. Ладони покрываются липким потом. Внизу вьется серая лента реки. За ней – дачные поселки, промзона. Дальше – болото, леса, железнодорожные пути, просеки с опорами ЛЭП. Десятки километров, как на ладони. Судорожно вцепившись немеющими пальцами в парапет, я наклонил голову, посмотрел вниз. На лавке сидел, болтая ногами, ребенок. Тот мальчишка, что повстречался мне у подъезда. Взглянул на меня? Нет, показалось. На мое плечо опустилась рука. Испуг. В глазах потемнело. Унылый, почти черно-белый октябрьский пейзаж покрылся болезненными фиолетовыми пятнами. Разделаться с назойливым стариком, сбросить с 16-го этажа. Очень удобно. Никто ничего не докажет. Спишут на самоубийство или несчастный случай. Даже не зададутся вопросом, какого черта Анатолий Васильевич Церковный, престарелый учитель английского языка, приперся сюда, да еще и в свой профессиональный праздник. Я обернулся, холодея. Другой. «Тебе не показалось, что этот алкаш – лифтер, что-то знает?» «Была такая мысль». Я отступил от парапета, пошатываясь и вытирая о пальто взмокшие ладони. Другой исчез, когда из серых кишок подъезда послышался звук. Не то стук, не то шарканье, не то упавший окурок. Я поспешил покинуть балкон через другую дверь, рядом с той, что привела меня сюда. «Эй!» – окликнул другой, когда я уже собрался пуститься на всех парусах по лабиринтам в поисках спасительного лифта или хотя бы лестницы. Она давала гораздо меньше шансов уйти от погони, но сдаваться без боя я не собирался. Я обернулся. Он стоял на балконном парапете, балансировал над пропастью. Строил мне ехидные гримасы через плечо. «С днем учителя!» Он издевательски подмигнул. Я не успел сделать и шагу. Он по-лягушачьи согнул ноги. Меня куда-то понесло. Я больно зажмурился. Когда открыл глаза, увидел безжалостно, равнодушно приближающийся бетон. Скорость росла. В ушах звенело и выло. Очнулся во дворе. Никакого ребенка с цветами. Пустая лавка. Кругом безлюдье. Где-то вдалеке лает собака. 24. Домой я приплелся разбитым. 77 лет – не самый подходящий возраст, чтобы так нервничать и столько времени проводить на ногах. Маргарита Семеновна искала что-то в интернете за своим ноутбуком. Наверное, опять рецепты. Сосредоточенно смотрела в экран поверх очков, медленно прокручивала колесико мышки. «Дисплей слишком близко к глазам», – заметил я, заглянув в комнату. Она даже не повернула головы, лишь махнула на меня рукой. «Иди, мол». Я не стал больше ничего говорить. Этой женщине бесполезно объяснять, что в ее возрасте окончательно посадить зрение, расплюнуть. Я переоделся в домашнее, заварил себе чаю, заперся в кабинете и удобно устроился в кресле. Напиток поуспокоил расшалившиеся нервы. Тело, оказавшись в тепле, размякло. Глаза стали закрываться. Организм отчаянно требовал отдыха. Оставив выпитую до половины чашку, я откинулся, закрыл глаза и провалился в сон. Мне снилось, будто я в пустом подъезде, пытаюсь скрыться от лося, преследующего меня по лестничным пролетам и бесконечным переходам. Он настигает меня в тупике, на балконе самого верхнего этажа. Увидав лосиную морду в темном дверном проеме, я в панике переваливаюсь мешком через парапет. «С днем, учителя!» Голос другого в голове. Следом мне несется разъяренный рев. Земля стремительно приближается. Я проснулся. Облизнул пересохшие губы. «Что ты имел в виду, сукин сын?» Произнес я после недолгого раздумья. «Не просто так ведь ты это сказал». Совсем не в духе другого поздравлять от чистой душевной доброты, тем более два раза кряду. Негодяй на что-то намекал. Я оглядел комнату. Он не желал показываться на глаза, но я печенкой чувствовал его присутствие. «Что ж», – подумал я, – «пусть так. Все равно, рано или поздно тебе придется объяснить». Я бережно взял из шкафа книгу, что подарила мне Маргарита. Немного выцветший синий переплет, потертости углов, увесистая, из-за толстой бумаги. Я открыл «Возвращение Шерлока Холмса» на произвольной странице, ближе к середине. Стал листать то вперед, то назад. Пожелтевшие тяжелые страницы приятно, плотно шелестели. Даже просто рассматривать их рыхлую структуру было одно удовольствие. Я прекратил листать, когда увидел пляшущих человечков. Знаете этот рассказ «Пляшущие человечки»? В нем Холмс разгадывает шифр, в котором буквы – это танцующие фигурки. Книгу супруга подарила мне в день учителя. Другой напомнил о празднике почти сразу после того, как я сфотографировал надпись на стене в подъезде. Потом еще раз в моем сне. «Каким методом Холмс разгадывал пляшущих человечков?» – принялся я вспоминать вслух. Поскольку за свою жизнь я перечитал этот рассказ не менее 20 раз, память скоренько выдала искомое. «По частоте употребления букв», – ответил я на свой вопрос. Включив ноутбук, я ввел Google-запрос «Частота употребления букв русского алфавита». Нужный результат в самой верхней строчке. Я увеличил страницу, чтобы лучше видеть, и принялся за дело. Занятие меня затянуло, и я провел за ним остаток дня. Не заметил, как он плавно перетек в вечер. Посмотрел на часы только когда супруга позвала меня ужинать. Рассеянно поковыряв вилкой в тарелке, я вернулся к расшифровке надписей из дневника Лены Злобиной. Когда большинство букв алфавита были раскрыты, я уже мог читать. Оставшиеся символы расшифровывались сами собой по ходу прочтения. На моей двери, как выяснилось, была начертана фраза «Служи лосю, пока не поздно». «Мог бы и сразу сказать, в чем дело», – проворчал я, обращаясь к другому. «Вечно твои намеки дурацкие. Читай лучше внимательно, а не брюзжи, старый ты черт». Поначалу в дневнике не было ничего, что подталкивало бы к разгадке. Только признание в любви к лосю и его поклонникам. Я узнал имя лося – Нок Ургай. Ввел запрос в Google, но поиск результатов не дал. Одно из двух. Или это словечки из хорошо забытого фольклора, или сектанты их выдумали. Мы все по очереди отдались ему. Он входил в каждого из нас по очереди. И я знаю, что Нок Ургай – был внутри него, и Нок Ургай так хотел. Мы будем рожать ему потомство. Вот как. Выходит, у секты есть глава, судя по всему, взрослый. Он склоняет несовершеннолетних сектанток, а может статься заодно и сектантов, к соитию под предлогом, будто того хочет лось Нок Ургай. «А ты перевел надпись, которую фотографировал в подъезде?» – напомнил другой. «Нет, не перевел. Забыл», – честно признался я. «О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о- Я проигнорировал его ерничанье. Вместо того, чтобы вступать с ним в перепалку, я подключил телефон к ноутбуку, сбросил фотографии, выбрал самую четкую, увеличил. Стал подставлять буквы, и вот что получилось. «Сосны ждут тебя, старик. Приходи к нам. С нами ты умрешь, обретя истину и вечную жизнь». «Заманчивое предложение», – оценил другой. «Когда манатки собирать пойдешь?» «Значит, они знали, что я приду», – рассудил я. «Только вот откуда?» «Оттуда. Ты под наблюдением. Они следят за каждым твоим шагом. Ждут, когда ты выйдешь из подъезда. Следуют за тобой. Надпись была свежая или нет? Не обратил внимания. А следовало бы. Что-то мне подсказывает, ее сварганили. Аккурат к твоему приходу. Но рисунок в лифте. Одно другому не мешает. Я набрал Витькин номер. Гудки. Слушал их до тех пор, пока не истекло время вызова. Набрал еще раз. Вызов сброшен пользователем. Череда длинных гудков прервалась короткими. «Ах ты, зараза этакая!» Выругался я вслух. «Я тебя достану. Не впервой. Я своего добьюсь. Как тогда, в 7-м классе, с правилами по грамматике». В третий раз абонент оказался недоступен. 25. В тот вечер я до него так и не дозвонился. Утром та же история. Неблагодарная скотина меня игнорировала. Какого черта? Еще никто из бывших учеников не осмеливался так со мной поступать. Впрочем, я никому из них до сих пор не досаждал звонками. Быть может, любой из них поступил бы так же, как Михайлов. Воскресенье. Обычно я провожу его дома, сидя в кресле, дремля или читая что-нибудь. Но в тот день мне не сиделось на месте. Я хотел было позвонить Науменко, но в последний момент передумал. Что я ему скажу? Еще не дай бог вслед за Витькой решит, что я просто скучающий дедок с придурью. Я решил наведаться в областную библиотеку, разыскать какую-нибудь информацию о пляшущих соснах, синезерках и культе лося, он же Нок-Ургай. Снаружи вовсю завывал ветер, швыряя в редких прохожих горсти дождевой пыли. По небу бежали рваные облака. Я поежился и раскрыл зонт. Когда подходил к остановке, как раз прибыл троллейбус, так что я решил воспользоваться шансом. Погода слишком мерзкая для прогулок. В пасмурные выходные все центральные улицы и площади пустовали, словно людей выкосила чума. В библиотеке тоже пусто, зато тепло, сухо и уютно. Сдав пальто и шляпу в гардероб, я направился сначала в отдел иностранной литературы. Там работала моя старая знакомая. В другие отделы мне раньше захаживать не приходилось, и я собирался спросить, как попасть в секцию краеведения. Людка, так звали 60-летнюю библиотекаршу иностранки, смерила меня недоуменным взглядом из-под толстенных очков. «Ты чего это? Приступ любви к родному краю?» «Вроде того», – буркнул я. «Второй этаж, направо, прямо по коридору, налево. У конференц-зала опять налево, прямо, направо». «На бумажке напиши, я не запомню». «Там на стенах везде указатели со стрелочками. Не заблудишься». Действительно, я довольно быстро нашел нужную дверь. Зал был совсем не похож на иностранный отдел. Мебель намного старше, места поменьше, а книг побольше. За библиотекарской стойкой, свесив голову на грудь, похрапывала старушка моих лет. Я прочистил горло, чтобы привлечь к себе внимание. Она не отреагировала. Так и продолжала сопеть. Тогда я легонько постучал тростью о стойку. Женщина скинулась, сфокусировала на мне подслеповатый взгляд. «Добрый день», – поздоровался я. «Здравствуйте. Чем могу помочь?» «Видите ли», – начал я, – «у меня весьма необычный запрос. Он касается местного маргинального фольклора. Что-то вроде городских легенд». «Таких запросов у нас довольно много». Старушка, казалось, совсем не удивилась. «Как минимум 100 в год. Правда, обычно спрашивают молодые. Любители пошататься по катакомбам, старинным усадьбам, вымершим деревням, знаете ли». «Представляю», – кивнул я. Странно, что этой темой интересуется человек вашего возраста. У меня на то свои причины. Сдержанно улыбнулся я. Поняла, поняла. Библиотекарша подняла руки вверх. Дескать, не буду лезть не в свое дело. Так что именно вам интересно? Слыхали о ведьмином лесе? Она задумалась. Что-то смутно знакомое, но точно не припомню. Неподалеку от Синезерок. Кривые, уродливые сосны, словно пляшущие. Как человечки у Конан Дойля. Ходят легенды о всякой чертовщине. Постойте-ка. Она вновь призадумалась. Кажется, догадываюсь, как вам помочь. Не по годам бодро она вскочила и тут же затерялась среди бесконечных стеллажей. Я ждал и наслаждался. Видом книжных рядов, запахом старой бумаги, тишиной, которую нарушало лишь мерное тиканье настенных часов. Библиотекарша вернулась с одной единственной потрепанной книженцией в мягкой обложке. На лицевой стороне расплывчатая фотография рассыпающегося бетонного сооружения в зарослях. На ее фоне незатейливыми красными буквами имя автора и название. Дмитрий Гайво. Легенды старого Брянска. «Я не уверена до конца, но здесь может быть то, что вам нужно», – сказала женщина. «Что за книга?» – спросил я. «По-своему уникальная. Мой сосед написал», – не без гордости сообщила она. «Бывший сосед. Издал в 96-м, в 50 экземплярах, насколько наскреб по сусекам. Можно взглянуть?» попросил я. «Пожалуйста». Она передала мне раритет. Я раскрыл на произвольной странице. Напечатанный на машинке и размноженный текст за 20 лет сильно размылся, выцвел. Таким способом в те времена печатались университетские методички. У меня даже где-то завалялась парочка по древнеанглийскому языку. Твердый знак старательно вписан от руки. По-видимому, клавиша отсутствовала. «Сам издат», – заключил я. «Бессмысленный и беспощадный». «Как и сам автор», – заметила женщина, заполняя формуляр и давая мне расписаться. «Чаю желаете? У меня тут чайничек. Поди продрогли, пока добирались». «Не откажусь», – охотно согласился я. Я устроился на мягком стуле за одним из читательских столов. Включил зеленую настольную лампу. Скоро Вера Сергеевна, так звали работницу, принесла чашку с горячим зеленым чаем. Я отхлебнул обжигающего напитка и приступил к делу. Повертел книгу в руках. Еще раз пригляделся к обложке. Какой-то заброшенный бетонный бункер, исписанный корявыми надписями и символами. Кругом хмызняк, грязь, гнилые пни. Висит свинцовым грузом осеннее небо. На задней стороне обложки лишь серый фон. Страниц 444. Не так уж много, но и немало. Автор за словом в карман точно не лез. На титульнике продублированы имя сочинителя и название. Из выходных данных – город и год. Брянск – 1996. Я попытался припомнить, что в тот год происходило. Наверное, это тогда учителям и врачам долго задерживали зарплату. Мы с Маргаритой Семеновной выживали за счет моих частных уроков. Не вспоминается ни единого знакомого события. А, да, выборы президента. Зюганов против Ельцина, на которые я, впрочем, не ходил. Книга разделена на главы. Или короткие очерки о местах Брянска и области с предисловием. Меня зовут Дмитрий Леонидович Гайво. Я родился в Брянске, живу здесь всю жизнь и люблю свой город. С подростковых лет меня привлекали его таинственность и многослойность. Чтобы понять, о чем я говорю, прогуляйтесь по нашим улицам, останавливайтесь почаще, оглядывайтесь вокруг и задавайте себе вопросы. А что было здесь раньше? как выглядело это место? Что оно говорит нам об ушедших эпохах? Взгляните на старые фотографии в библиотечных подшивках газет. Вы многое для себя откроете. К примеру, знали ли вы, что когда-то там, где проходит сегодня улица Калинина, пролегало русло реки Десны? Его искусственно перенесли сравнительно недавно, всего-то около века назад. Бродя по тем местам, я втягиваю ноздрями воздух, чувствую едва уловимый запах реки. Во всех описываемых местах я побывал сам. По мере того, как образ таинственного, почти мистического Брянска складывался в моей голове, оформлялась и идея этой книги. Я приглашаю вас, дорогие мои немногочисленные читатели, в увлекательное путешествие по нашему краю. В путь. При других обстоятельствах, после столь графоманского предисловия, я бы захлопнул книгу, чтобы больше никогда не открыть. Что ж, оглавление. Текст завален вправо. Вот оно. Сосны. Проклятие лося. Кто бы сомневался. Мне кажется, в тебе, Дмитрий Гаево, умер штамповщик бульварных мистических романчиков. Сосны. Проклятие лося. Когда я учился в 4-м или 5-м классе, родители отправили меня летом в пионерский лагерь в Синезерке, что под Навлей. Как и в любом лагере, по ночам там рассказывают страшилки. Самой ходовой, конечно, была байка о пиковой даме. Призрачной старухе, что бродит по лесу и пугает детей. Но ее рассказывают везде. Зато другую, про лося, можно услышать только в Синезерках. Эту легенду мне рассказали ребята из моего отряда. Если пройти по лесной дороге мимо лагеря подальше в чащу, наткнешься на странный лес, сплошь из сосен с искривленными стволами. Говорят, там нет ни птиц, ни зверей, кроме одного огромного лося, которому якобы несколько сотен лет от роду. Молва гласит, будто он стережет свой край, отваживает чужаков. А сосны такие страшные из-за того, что лось их калечит, сдирают кору с молодых стволов. Деревья становятся уродами. Так он помечает территорию, куда чужакам лучше не соваться. В глубине того леса, если верить синезерским старухам, когда-то стояла деревня, жители которой этому самому лосю поклонялись и держались особняком. Лишь изредка их, грязных, малословных и нелюдимых, замечали на рынке. Называлась деревушка Ургай. Изъяснялись там на диалекте, мало похожем на привычный нам русский язык. На нем это слово означало просто «место», а лося они называли Нок-Ургай, то есть хранитель места. Но самая соль легенды в том, что отшельники приносили лосю человеческие жертвы. Приношение устраивалось в определенное время года, в октябре и начале января. Лось не поедал принесенных в жертву, лишь в очередной раз убеждался в верности ургайцев и не трогал их, позволял жить в своих владениях. С середины 60-х Ургай исключили из учетных данных, вычеркнули из государственных реестров. Проверить, живет ли там кто, власти либо не удосужились, либо побоялись. По моему мнению, дело обстояло вот как. Надзорные органы направили комиссию. Комиссия поблуждала по лесу, ничего не нашла и отметила в документах, что деревни больше нет. Однако никто не был уверен в том, что она полностью опустела. Ходили слухи, будто в октябре и январе лучше держаться от ведьмина леса подальше, потому что ургайцы приносили в жертву своих, только когда не удавалось изловить кого-нибудь пришлого. Даже опытные грибники обходили те места стороной. Кто-то из навлинских ребятишек упомянул, будто громадного лося пару раз видели на территории лагеря ночью. Говаривали, размерами он превосходил обычный крупный экземпляр в 1,5-2 раза. Ребята рассказали мне эту историю в темноте, после отбоя. В нашей комнате жил ушлый паренек, которому удавалось прятать от воспиталок и вожатых фонарик. Накрыв голову одеялом, он светил себе на лицо снизу и вещал шепотом. Потом было страшно спать. Только задремлешь, за окном плотную тишину разоряет уханье совы или собачий вой. Вздрагиваешь, жмешься к стенке. Минуло что-то около 15 лет. Нет больше пионерии. Нет и той страны, где прошло наше детство. Но лагерь до сих пор работает и исправно принимает сотни детей каждый год. Навестить Синезерки я собрался на майских праздниках 1995 года. Стояла теплая ясная погода. Легкий ветерок ворошил молодую траву и зеленеющие ветви деревьев. По традиции я взял с собой в путешествие бутылку водки, банку шпрот и пару соленых огурцов. Путешествовать трезвым, как вы уже поняли из предыдущих рассказов, я не люблю. Так вот, ехал я электричкой. Пришлось побегать от контролёров. Как только опасность миновала, я уселся, достал водку, налил в походный шкалик и намахнул. Захрустел огурцом. Напротив сидел усатый мужичок. По заскорузлым рукам было видно – работяга. Наверное, железнодорожник. У меня в путешествиях с собой всегда два походных шкалика. И я никогда не против душевной компании. Я поинтересовался у мужичка, не желает ли он отведать водочки. Тот охотно принял приглашение. Выпив за знакомство, мы разговорились. Оказалось, сам он родом из Клюковников, что чуть дальше Синезерок. Я задал ему вопрос о лосе. Он ответил, что слухи до него доходили, но слишком обрывочные. Лучше, мол, расспросить старожилов тамошних мест. Неподалеку от Ведьмина леса, мол, остались две умирающие деревни – Берлога и Ручьи. У станции нужно сесть в автобус до лагеря, а оттуда пешком через лес километров 10. Не близкий путь. Вероятно, придется заночевать вдали от дома. Но эта мысль меня не пугала. Я к таким делам привычный. Мы с мужиком выпили еще разочек за знакомство, потом за советскую родину, не чокаясь. И на добрую дорожку. Распрощались. Я сошел на своей станции, а он поехал дальше, в Клюковнике. Синезерки – отрезанная от мира деревня. Станция, школа, пустая центральная площадь, жиденько рассыпанные домишки, изба с потрескавшейся вывеской «магазин». Я подошел к магазину. На двери висел амбарный замок. Мимо проходила старушка, и я спросил, когда он обычно открыт. Она ответила, что только по утрам, причем два раза в неделю, в понедельник и пятницу. Приезжает машина из райцентра, привозит хлеб, его тут же разбирают до последней буханки. Другие продукты тоже привозят, но мало, потому что их редко берут. По пятницам бывают пиво и водка, но не всегда. Мои запасы порядком оскуднели. Осталось всего-то полбутылки. Сколько с собой не возьми, всегда мало. Потому лучше путешествовать налегке и пополнять резерв по пути. Я без обиняков спросил, где тут достать самогонки. Бабушка ответила, что сама продает. Мы дошли до ее дома, она оставила меня дожидаться в сенях и вскоре вынесла алюминиевую столовую ложку с пробой продукта. Мутное коричневатое пойло драло глаз. Получив мое одобрение, старушка нацедила 0,75 в бутылку из-под столового вина. Еще я втридорога купил у нее хлеба, сала и вареных яиц. Денег осталось, сгулькин нос. Выйдя из дома самогонщицы на деревенскую улицу, я тут же поймал лагерный автобус, чудом успел. Со мной ехали еще 2-3 пассажира. По-видимому, работники лагеря. Вот они, знакомые ворота. По ту сторону толстенных прутьев безлюдно, до первой летней смены еще месяц. Аллея с белыми гипсовыми статуями пионеров, гарнистов и барабанщиков. Вон корпус, в котором мы жили. Вижу качели, на которых один мальчик, делая солнышко, расквасил нос, пробегавший мимо девочки. Смена всего-то 3 недели, а столько событий. Сейчас кажется, что такое эти 3 недели? Не успел оглянуться, и как не бывало. А тогда они казались целой маленькой жизнью. Я глотнул водки и отправился вдоль длинного-предлинного лагерного забора в лес. Здесь, на лесной дороге, тишина была особенная. Еще не проснулись комары и другие назойливые твари, поэтому вокруг было сказочно хорошо. Я нес бутылку в руке и время от времени с наслаждением отхлебывал. Пару раз только заел хлебом. Водка, даром что паленая, шла на редкость легко. На природе оно завсегда так. Однообразные пейзажи сменяли друг друга. Хорошо, что дорога здесь всего одна, не заблудишься. Часов у меня с собой не было, поэтому я даже предположить не мог, сколько километров прошагал. Наконец лес стал редеть. Показались черные домишки, выглядывавшие низенькими крышами из высоченной травы и кустарника. Лишь возле одного дома, я их насчитал 6, растительность была кое-как вытоптана. Выглядела хибарка неопрятно. Окна грязные, засаленные занавески изъедены молью, в крыше прорехи. Только я подошел к крыльцу, из будки на меня вылетела собачонка, привязанная веревкой. Она залилась звонким лаем, так что мне даже не пришлось стучать. Изнутри пьяный, сиплый мужской голос спросил матом, кто пришел. Я ответил, что приехал из Брянска на выходные. Хочу порасспросить о здешних местах. Дверь открыл старик, похожий на бездомного. Грязный, дурно пахнущий, с неопрятной бородой. На вид лет 80. С трудом держался на ногах, опирался на сучковатую палку. Из дверного проема меня обдало запахом прелых тряпок, стариковской мочи, лука и спирта. Дед явно был настроен недружелюбно. Для начала я спросил, что это за деревня. Оказалось, берлога. Ручьи дальше, посреди леса, километра 2 отсюда. Я спросил, знает ли он о лосе и о деревне Ургай. Он велел мне пойти вон и хотел было захлопнуть дверь. Я подпер дверь ногой, снял с плеч рюкзак и продемонстрировал деду непочатую бутылку с самогонкой. Только тогда он перестал артачиться и впустил меня. В домишке была всего одна комната. В одном углу стояла кровать, в другом – кухонный стол, заставленный грязной посудой, да пара грубо сколоченных табуреток. Мы выпили, и старик рассказал, что знал. Звали его дядь Мишей. Коренной, берложский. Умрет он, умрет и деревня, а осталось ему недолго. Берлога известна с незапамятных времен, даже часовенка до смуты имелась. А вот ручьи возникли всего-то лет 50 тому. Семьи отряда местного сопротивления, оставшиеся из-за войны без жилья, разбили поселение на месте партизанской стоянки у двух ручьев. Вырастили там детей, которые потом один за другим уехали. К 90-м остался там только преклонного возраста синезерский библиотекарь. Правда, дядь Миша его давно уже не видал и подозревал, что тот помер. Что касается Ургая, то дядь Миша точно знал. Живут там рослый угрюмый бобыль, да его пожилая мать. Бобыль изредка ездит на москвичонке за продуктами. Знакомств ни с кем не водит, потому имени его никто не знает. Мы еще немного поболтали за жизнь. Поднявшись на ноги, я понял, что сильно опьянел. Дядь Миша и вовсе не вязал лыка, но продолжал рюмка за рюмкой поглощать мою самогонку. Я закупорил бутылку, в которой осталось на 2 пальца, убрал в рюкзак, попрощался с дедом и ушел. Он что-то пробубнил себе под сизый нос. Хорошо, что успел объяснить, как пройти в ручьи. И на том, как говорится, спасибо. Пока я шел, дорога становилась все уже, песка все больше. Мои заплетающиеся ноги то и дело вязли. Время от времени я добавлял в бак самогонного топлива. Я едва не упустил ответвление от главной лесной дороги. Как только свернул, погода резко изменилась. Хватило минуты, чтобы небо затянулось черными тучами, а лес сделался мрачным и неприветливым. Ручьи на вид еще захолустнее берлоги. Лес с обеих сторон навалился на поросшую белесыми хвощами улицу. В начале улицы маленькое кладбище встретило меня взглядами неподвижных грязных лиц на памятниках. Они как будто с интересом разглядывали пришельца. Селение – всего-то несколько одноэтажных домиков, медленно зарастающих пока еще осторожной травой, которую люди перестали вытаптывать. Подул ветер. Один из домов заскрипел распахнутой дверью, что болталась на единственной петле. Я медленно брел, оглядываясь, как вдруг мимо пулей метнулось что-то живое. Меня едва инфаркт не хватил. Собачонка, поджав хвост, остановилась поодаль и с укором посмотрела на меня. Тощая, ребра торчат. Ее явно давно не кормили. Говорят, собака порой не покидает хозяина, если тот умер. Потому, наверное, и отощала бедолага. Я угостил ее вареным яйцом и кусочком хлеба. На самом открытом месте располагался обшарпанный сельмак. Я дернул на себя дверь. Она коротко лязгнула, но не открылась. Рядом висела корявая трафаретная надпись, похожая на скопище жирных ядовито-синих личинок. Режим работы. 15:00-18:00. Выходной. Суббота, воскресенье. Собачонка бежала за мной по пятам до самого дома библиотекаря. По словам дяди Миши, старик жил в конце улицы. Ветхая хибара опасливо выглядывала из зарослей дичающей сирени. Промеж бурьяна, там, где некогда был разбит огород, петляла узкая, словно нитка, тропинка. Дом производил впечатление необитаемого. Крыльцо покосилось, окна покрылись слоем грязи. Дверь была приоткрыта. Я постучал. Ответа не последовало. Постучал еще, громче и настойчивее. Только тогда изнутри донеслись звуки вялой возни. Когда шум стих, я снова постучал. Возня возобновилась. На этот раз ближе к двери, но опять стихло. Я потянул за ручку. И полоска тусклого света разделила тьму тесных синей. Крысы, копавшиеся в груди тряпья, прыснули в рассыпную. Собака позади жалобно заскулила. Одна крыса неуклюже перевалилась через край резинового сапога и уползла прочь. В доме было две комнаты. Первая – гостиная с рассыхающимся круглым столом в центре. Ходики в углу, овальная черно-белая фотография молодой пары в рамке на стене. Отставшие обои, потеки на потолке, вытертая зеленая дорожка на полу. Перекошенный диван, накрытый покрывалом в прорехах. Вторая комната служила спальней. Из гостиной виднелась изножье металлической кровати. Там бугрилась серая простыня. Из спальни донесся шорох. Я хлопнул в ладоши. Из дверного проема на меня любопытно вылупилась черная птица. Она топталась по лежащему на кровати трупу и не слишком-то стеснялась незнакомца. Глядела на меня, как зажиточный хозяин смотрит на толкущихся у порога попрошаек. Немного помедлив, я заглянул в спальню. Птица, ни много ни мало, выклевывала мертвецу глаза. Зрелище не из приятных. Вздутое лицо с серыми лоснящимися пятнами застыло в гримасе мучительной боли, словно пернатая делала свою черную работу, когда старик был еще жив. Я поспешил покинуть дом. Там дурно пахло. И у меня появилось ощущение постороннего присутствия. Обветшалые постройки дышали пустотой и смертью. Молчание хибар и леса звенело в ушах. Пульсирующий в висках алкоголь мешал думать. Ноги понесли меня прочь. Дверь продуктового магазинчика, несколько минут назад запертая, теперь была приоткрыта. В темных недрах загрохотали деревянные ящики. Я долго бежал без оглядки и набрался смелости оглянуться, лишь когда ручьи остались далеко позади. Нет, за мной никто не гнался. Но разыгравшееся воображение не желало униматься. Боковое зрение выдавало деревья за фигуры людей. Следовало бы вернуться в Синезерке, но я был полон решимости довести начатое до конца и отправился в противоположную сторону. Вскоре показались первые кривые сосны. Ведьмин лес. Уродливых деревьев становилось все больше, пока они не вытеснили остальные. Я никогда раньше такого не видел. И никакого тебе пения птиц, стрекота сверчков, ничего. Только этот мерный гнетущий лес. Сосны напоминали вывернутые человеческие конечности. Поначалу я не испытывал особого страха, но потом однообразие и кажущаяся бесконечность ведьминого леса стали нагнетать тревогу. Спасали лишь оставшиеся жалкие капли самогона в бутылке. Вылокав все до последнего, я запаниковал. Издали донесся рев какого-то животного. Я был уверен. Это лось. Тот самый Нок-Ургай. Через какое-то время деревья стали редеть, а небо проясняться. Встречались маленькие березки, кустарники. Тропинка уперлась в дорогу, по-видимому, ведущую к лагерю. Только я вздохнул с облегчением, низкий мужской голос. «Подвести?» Я вздрогнул, оглянулся и увидел синий москвич. За баранкой коренастый мужик с неряшливой бородой и мутными глазами. Я не стал отказываться. Сел в машину и от опьянения и усталости сразу уснул. Очнулся я на жестком деревянном сиденье в электричке. Хоть убей, не помню, как выходил из машины и садился в вагон. Наверное, подействовала дурная магия тех мест. Я кончил читать. Чутье подсказывало. Гаево не договаривает. Он всю дорогу вел к сильной развязке. Но интрига, мистика, деревенский ужас – все сошло на нет. «Как в унитаз спустил», – пробормотал я вслух. «Нет, этот Дмитрий Гаево явно что-то скрывает». «Выходит, вы знали автора лично?» – спросил я у Веры Сергеевны, подойдя к ее рабочему месту. «А как же? На одной площадке жили. Соседи. Ему тогда в 95-м поди лет 25 было». «Значит, сейчас уже под 50, прикинул я. «Давно не виделись?» «С начала 2000-х. Он всю молодость пропьянствовал, ни на одной работе надолго не задерживался. Родители много болели, умерли в 99-м. Сбережения у них имелись, но скромные, быстро закончились. Ему бы взять себя в руки, но это ж Гаево. Он разве сделает по-людски? За квартиру платить стало нечем. Он разменял ее на комнатку в общежитии у инженерно-технической академии. Я его потом пару раз видела на улице. Он все ниже опускался. Пахло от него нехорошо. Не знаю, жив ли сейчас. Лет 10 уж не видать. Думаю, помер. А вас что-то заинтересовало в этой книжке?» «Да, есть одна прелюбопытная история. Я бы его расспросил». «Эх, а вот я на вашем месте не стала бы контактировать с таким субъектом». «Он буйный, что ли?» «Нет, тихий алкоголик. Только разве что детишек по пьянке стращал. Руки расставит, заревет медведем и бежит на ребят. А они удирать. Потом подросли и стали в него камнями швыряться». «Уважаемый брянский писатель», – сиронизировал я. «Еще какой. Я-то сама учительница словесности. Димка учился в школе, где я работала. Это по соседству, в том же квартале. Помню, выигрывал олимпиады по литературе. Регулярно на доске подсчета. Окончил педагогический. Сами понимаете, по какой специальности. После выпуска в армию его не взяли по здоровью. В школу устроился, только в другую. Но там сразу же не заладилось. Явился как-то раз на уроки вдрызг. Опозорился. Вот его оттуда и попросили». «Где у вас тут ксерокс?» — спросил я, держа палец на странице, где начиналась глава о синезерках. «Этажом ниже». Я отснял нужные страницы, вернул книгу, поблагодарил Веру Сергеевну за помощь и интересный рассказ и отправился в общежитие у инженерной академии.